Он известный брат, знаешь же. Что это я велел тебе совершать аскезы, когда ты пребывал в замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг? Подобная аскеза – мое сердце и душа, и потому она не отлична от меня. Итак, если вы помните, причиной того, что живое существо находится в очень невыгодном положении здесь, в материальном мире, и в первую очередь, в чем невыгодность этого положения? В том, что живое существо рождается, а значит, оно болеет, стареет и умирает. Это очень невыгодное положение. И как бы мы с вами ни устроились здесь, в материальном мире, нам придется стареть, болеть и умирать. Даже если мы очень хорошо устроимся, станем богатыми, у нас будет хорошая семья, очень благополучные дети. Если у нас будет самая большая должность, которая только может быть на земле. Если у нас будет много славы, власти, богатства, мы будем очень красивы. У нас будет очень красивых много женщин, или наоборот, у женщин будет очень много мужчин. Каким бы мы образом здесь не были устроены, нам придется состариться, заболеть и умереть. Очень невыгодное положение. И в шастре говорится, я уже не говорю о тех, кто вообще этого не достигнет в этой жизни. И вы сами понимаете, что многим из нас этого не суждено даже достигнуть. Даже здесь, в материальном мире, мы никогда с вами не станем самыми известными людьми в мире. Я так думаю. Преданные никогда не становятся самыми известными в мире. В основном они становятся самыми известными в мире, поскольку мир двойственности, это означает, какие-то люди их будут обожать, а какие-то их терпеть не будут, ненавидеть будут. Но такой популярности мы можем достигнуть элементарно, как, допустим, Гитлер. Его все знают. Или Герострат, мы с вами говорили. В истории есть очень много личностей, которые стали известными, но их известность скандальная, как вот моя, допустим. У меня тоже очень скандальная известность. Все люди всегда, о, там такой-сякой. Но какая бы ни была эта известность, придется с ней расстаться. Какие бы ни были наши отношения здесь с материальным миром, придется тоже расстаться. И это состояние расставания очень тяжелое. Как вот сейчас, если вам кому-нибудь отнять какой-то орган тела, конечно, не дай бог, вы очень сильно почувствуете разлуку. Вот сейчас всех две ноги и две руки. Но есть также люди, у которых нету каких-то органов. И они очень испытывают разлуку и большую проблему с этими органами. Мы зрение теряем. Вот я сижу вот в таких очках. И зрение плохое. 43 года и плюс 2 зрение садится. Лицо уже все в морщинах. Постоянно нужно что-то делать со своим телом, потому что оно приходит в негодность. И это беспокоит. Это беспокоит ум. Это только тело. Куча разных психологических проблем. Очень много разных психологических проблем. Сомнений разных. Отсутствие чувства вдохновления. Как вот сейчас мне преданные говорят, я не знаю, кто я, чем заняться. Все уже друг друга обрели, а я вот ничего не обрел. Не знаю, кто я такой. Туды кинусь, сюды кинусь. Это психологические проблемы. Очень много. Меня любят или не любят. Я чего-то боюсь, чего-то опасаюсь. Кому-то завидую, кому-то испытываю неприязнь. Очень много психологических проблем. Неуверенность в завтрашнем дне. Что меня ждет в будущем. Кто-то умрет у меня скоро. Еще плюс нас атакуют какие-то другие живые существа. Из тонкого мира какие-то букашки, таракашки, бандиты какие-то. Жена ушла, изменила, или муж изменяет кому-то. Дети двоечники сопливые, там что-то, куча всего. И все это в комбинации, все скверняет. В комбинации вся такая жизнь, вот, что бы ни дали человеку, какую власть, славу, почести. Всегда есть фактор, который будет все это осквернять. Здоровье. Представьте, у вас все будет, но у вас будет все время проблема там. С почкой, с печенью, с тещей. Еще кто-то вас, какой-то человек, не любит. И это всегда оскверняет и не дает чистого отношения в материальном мире. И живое существо в очень невыгодном положении находится. Оно страдает. Что бы ему ни дали, оно страдает. Что бы ему ни предоставили, всегда остается фактор раздражения. Всегда. Как люди на даче что-то делают, делают. Раз, заморозки. Все. Ладно, другие живые существа их достают. Ладно, их тело достают, собственную Ну, природа-то куда? Туда же. Как-то вот она опять все осквернила. И говорится, что живое существо находится в невыгодном положении таком по нескольким причинам. И первая причина, что живое существо себя сравнивает. И это сравнение возникает из гордости. И с кем же оно себя сравнивает? В чем же гордость? Слово «гордость», если мы раскроем словарь русского языка, то мы увидим, что слово «гордость» идет от корня «гора». Гор. Гордость, горный, гордец, гордыня и так далее. И этот корень «гор» означает возвышение. Возвышение. И когда, вот, допустим, что такое гордость? Это когда мы либо сверху вниз на всех смотрим, либо мы находимся внизу, но считаем, что наше место истинное где? Наверху. Наверху. Итак, две такие параллели есть в гордости. Я считаю, что я недостаточно обожаем или недостаточно оценен этим миром. Я нахожусь внизу, но на самом деле мое место наверху. Или я наверху и на все смотрю сверху вниз. И там уже мы можем говорить гордость, гордец, гордыня. Там уже это, где вы, внизу или наверху, суть остается одна. Мы себя сравниваем в двух случаях. Или сравниваем себя с теми, кто хуже нас. Или сравниваем себя с теми, кто что? Лучше нас. А те, кто такие же, как мы ими пренебрегаем. Мы ими пренебрегаем. И поэтому Нарада Муни, объясняя Тхруви Махараджу, когда он, будучи маленьким мальчиком, решил предаться Богу, и предаться Богу по наставлению своей матери, и мотив Друва Махараджа был именно гордость. Что же, почему же у Друва Махараджа была гордость? Он был сыном наложницы, но он очень любил своего отца, который был царем. И у него был родной брат по отцу, но он был сыном жены его отца, а мать была наложницей. И Друва Махарадж себя сравнивал. С кем? Со своим братом. Со своим братом. И по этикету ведическому, жена предназначена для того, чтобы рожать продолжателей рода. А наложница нет. Наложница предназначена для того, чтобы наслаждать царя. Таким образом, царь наслаждался с наложницами, а продолжал род с женами. И поэтому наложницы получали больше чувств, больше внимания, потому что в наложницах больше видели женщину, а в жене больше видели чистую среду для получения достойного ребенка. И ничего. То есть царь смотрел на жену и думал, вот эта женщина должна родить хорошего ребенка. Она рожала хорошего ребенка, и теперь женщина уже что? Не интересует. Все, таково было положение жен. И это только в сказках, все стремятся стать женой чьей-то. Но Прабхупада описывает, что мужчины, особенно кшатрийской природы, да и браманы, то есть те, кто относились к высшему сословию, они рассматривали жен исключительно в основном как продолжательниц рода. Для этого нужно было жениться. А так в ведических временах существовали публичные дома, где находились женщины, которые брали на себя такой вид служения, оберегать целомудрие женщин. Это были женщины-вдовы, там такие разные, очень много описывается в этом, кто это такие. И к ним относились очень почтительно. Потому что с ними никто не хотел заводить детей. Они брали на себя большую тапасию, они удовлетворяли похотливых мужчин, которые не могли еще обходиться со своими женами, поскольку в ведические времена, вы помните, брак был такой, он не был по чувствам, как сейчас, сексуальным. Этот брак был больше астрологический, подходят люди друг к другу, и они могли друг другу на уровне чувств не очень нравиться. Но поскольку это было более оптимальное, психологическое было, общность интересов, то мужчина не всегда проявлял сексуальные чувства к женщине. Не всегда она его интересовала как женщина, но очень интересовала как друг, как соратник, как подруга и так далее. Наложницы же это были в основном люди, предназначенные для удовлетворения половых отношений и разных чувств. И поэтому Друва Махарадж был сыном такой наложницы. Она родила. И дети, которые рождались от наложниц, они не могли унаследовать трон. Таков закон был. Таков закон. И Друва Махарадж сравнивал себя с родным братом по отцу Утанападой. И, естественно, отец проявлял по этикету больше внимания на публике, на людях, своему законному сыну. Но любил их одинаково, и того, и другого. Но на публике таков был этикет. Мы не будем сейчас сдаваться, этикет это глупо или этикет это очень мудро. Это было очень мудро. Это было очень мудро. Это была суть жизни. И Друва Махарадж сравнил себя с братом. И когда он сравнил себя с братом, он очень сильно не мог разобраться. У него возмущение возникло. Почему же Друва Махарадж сравнивал себя с братом? Он был маленьким. Маленьким мальчиком. Он не понимал этих вещей. Что он сын наложницы, а его брат сын законной жены. Дети обычно этого не понимают. Кто там, что, какие-то эти тонкости, кто наложница, кто... Они любят всех, они еще не понимают этих. Что такое генетика, они не знают. Наследственность. Они любят и все, они на чувственном уровне находятся. Они любят и все. И любят они так очень странно, ребятишки. Их любовь в основном в гуне невежества преобладающая. Итак, Друва Махарадж себя сравнивал со своим братом. Из-за чего? Из-за одного объекта. Отец. Отец. Как мы вот, допустим, здесь всегда сравниваем. Кто к нам как относится? Президент храма к каждому относится. И мы будем сравнивать. Духовный учитель как к нам относится? Какой-то начальник. Почему он к этому лучше, к этому? Мы будем себя сравнивать постоянно. Это желание возникает, желание сравнения. Возникает из этой потребности находиться вблизи чего-то. Поэтому потребность находиться вблизи чего-то называется Упанишада. И почему мы все находимся в разных взаимоотношениях? Потому что у нас разные потребности. С кем-то мы более ближе хотим находиться, с кем-то более дальше. С кем-то хотим таких отношений, с кем-то других отношений. Существуют так называемые расы. Нила Расамрита Синху, Рупа Госвами описывает. Есть Бхакти Расамрита Синху, а есть Нила Расамрита Синху. Нила Расамрита Синху, это означает, сколько живых существ, столько и видов взаимоотношений. С каждым отдельно, не похожие друг на друга. Как в большой семье, допустим, если есть там 10 детей, одна мать, один отец. И можно подумать, что кто-то любимый. Как вот у нас 10 пальцев. И можно подумать, вот какой-то палец любимый. Никто даже так не думает, ни один человек не думает. У меня вот этот палец любимый, что я там где-то ковыряю в нем. А вот этот всем показываю. Так вот делаю. Или туда, или сюда. Вот так делаю. Вот так. Но так никто не думает. Поскольку каждый палец дорог. Если мы потеряем хоть один палец, никто не согласится. Сказать, ну давай, какой тебе не нравится, отдай нам. Ну как так? Все. Даже мизинчик, вроде бы он какой-то такой, но мы там им. Мирись, мирись. Вот не так же мы. Мы обязательно вот так. И в Пуранах описывается, что это мудрое примирение. Гаруда называется. Мудрое примирение. И поэтому люди так делали. Дети вот так делают. Осталось физическое. С языческой культуры осталось, что мизинчиками люди брались и мирились. И 10 пальцев на руке, и мы не отдадим ни один. Любой. Ткните себя иголкой в любое место, и вам будет больно. И будет очень... И гладьте даже мизинчик, и приятно. Потому что все это соединено. Хоть этот палец гладь приятно, хоть этот. Можно почесать даже чем-то. Мизинцем. Любым. Точно так же дети, но функции, которые мы выполняем этими пальцами, разные. Один более слабый, но он в другом, зато он тоненький. Туда, знаете? А этим уже так сложновато. Но мы же не можем сказать, о, вот это он любимый, а этот вот нелюбимый. Но что-то в каком-то другом месте мы так, кстати, этот палец, что-то там давим, какую-то кнопку вдавливаем. Таким образом, живые существа, не понимая этого единства и разные функции, Они начинают говорить, вот я, мизинец, допустим, говорит, вот я сравнивал себя с другими пацанами, да, и что-то себя найти никак не могу. Вот все пацаны вот себя нашли, а я нет. Ну, а может, вы этот вот. И лучше вас никто это не сделает. Но поскольку, если мизинец начнет сравнивать себя вот с этими пальцами, он будет всегда неудовлетворен. Он всегда будет неудовлетворен. Почему? Потому что он не этот палец, не этот, не этот и не этот. Вот как бы он себя с ними не сравнивал, он всегда будет им проигрывать. Он всегда будет им проигрывать. И пока он точно не увидит, в чем его функция, в чем его преимущество, в чем его прелесть, он будет всегда неудовлетворен. Почему? Потому что он все время себя сравнивает вот с этими пальцами. Итак, это и есть наличие чего? Гордости. Сравнивать себя. То есть, либо вы внизу сравниваете себя с горой, либо вы на горе сравниваете себя с этими. Крайности есть. И поэтому первые стихи сразу гласят, никто не равен Богу, и никто не может его превзойти. Никто не равен, и никто не может превзойти. Для чего это вводится? Сразу людям говорят. Потому что, говорится, возгордившееся живое существо позавидовало Богу и стало влачить жалкое существование в материальном мире и вести ожесточенную борьбу с пятью чувствами и собственным умом. С пятью чувствами и собственным умом. Из-за чего? Оно себя сравнивать стало с кем? С Кришной. С Богом. Оно начало себя сравнивать. И когда оно читает там где-то в Библии или в какой-то книге, Бог создал живое существо по образу и подобию. Живое существо. А, ну тогда почему у меня нету того, что есть у него? Почему я не такой? Но образ и подобие, нужно очень хорошо понять, что это такое. И в шастре говорится, что каждое живое существо качественно, равно Господу. Но могущественно, оно ничтожно. Что такое слово ничтожно? Ничто. Что такое ничто? Ничто. То есть его, по сути дела, даже его сравнить невозможно. Потому что если сравнивать с Богом, его вообще нету. Поэтому говорится ничтожное. То есть оно качественно равно, но если мы его будем сравнивать, ну это как-то смешно даже. Как каплю воды и океан приводится пример. Как песчинка с пустыней. То есть, ну, это несравнимые вещи. И несравним. Смотрите, одна песчинка, она качественно равна пустыне. А по могуществу, по объему. Там столько этих песчинок. Что вы хоть туда ее положите, хоть возьмите, ничего не меняется. Ом пурнам там, агам пурнам и дам. Заберите ее туда, положите ее туда, остается все неизменным. Капните из пипетки воду, возьмите и капните в океан. Океан от этого прибудет или убудет? Кто-то, математики иногда говорят, да, на каплю будет больше. Но они очень плохо понимают природу вещей. Потому что существует определенное количество жидкости, определенное количество огня. Все определено. Вы не можете ничего никуда убрать. Во Вселенной все определено уже Богом. Вот столько жидкости, вот столько тепла, вот столько земли, вот столько воздуха, столько эфира. И он распределяется. И даже ученые знают круговорот воды в природе. Поэтому куда вы ни капаете, количество жидкости всегда будет каким? Постоянным. Постоянным. В соответствии с теплом. Если здесь жидкость исчезнет, она где-то в другом месте появится. Как Шрила Прабхупада говорит, динозавры, если здесь исчезли, то они появились где-то в другом месте. Если вы отсюда уходите, с этой планеты, то вы, несомненно, появляетесь где-то в другом месте. В другой планете или вы появляетесь в духовном мире. Но так не было, чтоб не было нас. И Кришна говорит, никогда так не было, чтоб не было тебя, меня, этих царей. Душа существует всегда, она не рождена. Не рождена, она постоянная, постоянная субстанция. Как в математике есть такое константа, постоянная величина. И эта величина какая? Атма. Атма. Тма на русском языке означает темнота, тьма. А атма означает не темнота, значит свет. Свет, светлое, но очень маленькое. Но по своему могуществу душа так могущественна, что она по сравнению с материальной энергией, с материальной энергией, так же несравнима, как душа несравнима с Богом. Так же и сама душа несравнима с материальной энергией. Несравнима. И поэтому говорится, что если живое существо осознает свою природу и восстанавливает свою духовную природу, оно становится очень могущественным. Очень могущественным. Когда здесь вот люди говорят, курить не могу бросить, пить не могу бросить, не могу вставать, не могу то сделать, не могу заработать. А почему? В чем-то проблема. То есть живое существо не может вскрыть собственный потенциал. Живое существо не способно вскрыть собственный потенциал. Итак, живое существо возгордилось, сравнило и тут же осквернилось. Из-за чего оно осквернилось? Что стало себя сравнивать с тем, с кем сравнивать себя что? Нельзя. Что значит нельзя? Это кто-то запретил? Нет, можно. Можно, пожалуйста, сравнивать. И страдай. Вот почему, когда мы начинаем говорить, мы тут же начинаем говорить, вот я смотрю, другие пацаны, вот я смотрю, мои друзья то сделали, я смотрю, даже этот вот, вот кто он такой? И то вот он, знаете, нашел свое место. Смотрю, даже у Ваньки бензоколонка, а я целый Лакшминарайан, а у меня бензоколонки нет. Понимаете, да? И я уже не удовлетворен своей жизнью. Я уже не удовлетворен. А если я вот смотрю на Филиппа Киркорова, думаю, ну падла вообще. Вот явно мое место занимает. Или кто там еще. И мы так начинаем все сравнивать. Ой, ко мне так плохо относится, потому что я страшненькая. Ой, а к этой лучше относится, потому что она грудастенькая. И люди так, люди начинают все сравнивать. И как только они начинают сравнивать, тут же в сердце поселяется эта змея неудовлетворение. Он меня образованнее, он меня победил, он меня сильнее, он богаче, он красивее, он знатнее, он популярнее, он известнее. И мы себя начинаем сравнивать. Мы даже кино какое-нибудь смотрим и сразу начинаем сравнивать. И когда мы сравниваем, то возникает зависть. Сразу возникает зависть. И мы хотим иметь то же самое, что имеют те, кому мы завидуем. С кем мы не можем сравняться, но считаем себя равными. Что просто нам не повезло, а этому повезло. И кто-то там за этим повезло, не повезло стоит. Мы начинаем в себе разбираться, в окружающем мире. И какая-то несправедливая концепция возникает. И оказывается, если есть высшие силы, почему они так неправильно все распределяют? Если бы я был высшей силой, я бы все распределил себе. Себя бы наделил красотой, знанием, молодостью вечной. Флейту бы себе дал, перо себе вот так вот воткнул. Да не, я бы синим-то точно не был. Я был бы бурятом. Если б я был богом, то я был бы бурятским богом. Не, вообще, бурятский бог самый главный был. Верховная личность Бурятии. И все была бы Бурятия. Вот иногда читаем в книгах перевод такой. Все было Индией. Почему Прабхупада приводит такой пример? Прабхупада приводит пример, чтобы образно сравнить, что значит все было Индией. То есть имеет в виду культуру саму. А поскольку мы-то не понимаем, что такое культура, у нас такое, это что, мы под индусами были, что ли? И как бы такой возникает аспект порабощенности сразу. То под монголами, то под индусами, то еще под кем-то мы были, то под Гитлером. И у нас сразу противоречие возникает. Почему? Потому что сейчас глубоко укоренилось национальное понятие. Национальности. Русские, буряты, евреи, немцы, англичане, французы. Расы черная, белая, желтая, такая, такая, красная. И мы уже не можем сказать, все было Индией. Это получается, что нами индусы управляли? Еще были нашими царями. Кто не индус, тот против нас. И тогда возникает противоречие. Из-за чего? Что мы не очень хорошо понимаем, о чем идет речь. Что речь идет об общности ценностей. Общность ценностей. Как все любят своих детей, независимо от национальности. Независимо от того, как у всех болит горло. Как, когда если в глаза светить каждому, ну кроме слепых может быть, чурится. Если громко орать, то, кстати, у всех проблемы в ушах. Есть какие-то общие вещи. Никто не хочет умирать, допустим. Никто. Никто не хочет стареть. Никто не хочет болеть. Какой бы нации он ни был. И когда мы говорим о какой-то культуре, то речь идет, культура это означает которая стирает рамки национальности, рас, каких-то представлений, мест обитания. То есть общность законов мироздания и природы. Общность. И тогда живые существа на основе этих общих законов могут друг друга правильно воспринимать. И они не могут сравниться с этими законами природы, потому что они сильнее, могущественнее. Могущественнее. И поэтому мы каждый раз находим себя в таком состоянии, что мы чего-то не можем. Мы видим, что кто-то это может, а я не могу. И мы начинаем себя сравнивать. Я говорю, о чем? Что вот он разбогател, а я почему-то не могу. Вот у меня дети умерли, а у него нет. И мы начинаем сравнивать. И как только мы начинаем сравнивать, мы не удовлетворены. Что делать с этой неудовлетворенностью? Меня не любит муж. И что делать теперь? А вот есть Валя, да? А Валю знаешь, как муж любит? Ай, вообще, на руках носит, цветы дарит, зад целует, вообще. А твой нет. Ты счастлива? Нет. Теперь что приходится делать? Завидовать Вале. И страдать, что меня вот зад не целует мой муж. Может быть, ее муж меня поцелует зад тоже. Может, я как бы там на семафоре? Или найти себе другого? И так все начинает разрушаться. Все разрушается в жизни. И мы начинаем скитаться по этому миру в поисках, как удовлетворить то, с чем мы себя сравниваем и чему завидуем. Вот как начинается самсара давана. Живое существо приходит сюда с этим желанием неудовлетворенности. Представляете, уже такое понятие неуд. Знаете, что такое неуд? В школе все же учились, да? Неуд, да, двоечка, ну или один. Неуд, двойка. То есть самое низшее положение. И когда мы говорим неуд, это уже проявление какой гуны? Она даже тоже так называется. Невежество. Не. Вот мы все же не. И все, это уже сразу бум. Не удовлетворен. Не рад. Не счастлив. Не могу. Не хочу. Не буду, не люблю. Видите, все, не. Все, живое существо начинает. Нет в жизни счастья. И когда живое существо так начинает мыслить, оно не удовлетворено. А раз не удовлетворено, оно занято поиском. Чего? Удовлетворение. Вот как и здесь описывает Прабхупада, что все живые существа заняты поиском чувственных наслаждений. Все. И что дает живому существу это? Ничего. Почему? Потому что представим, что вот нас уже поцеловали, куда мы хотели. Вот у нас уже появилось это все. И что дальше? И мы опять не удовлетворены. Мало целуют. Ну давай будет больше целовать. Да отстань ты. Ну ты же хотел, чтобы тебя целовали еще больше. Не, давай что-нибудь другое уже. Давай вот кучу денег. Ну давай кучу денег. А все нельзя? Ну давай все. А вот я вот знаю, что на другой планете еще больше. И так начинает живое существо скитаться, кидаться туда-сюда, туда-сюда. И оно все время не удовлетворено. И говорится в шастрах, что Пхаям Шукам Варджитага. Живое существо испытывает две проблемы в материальном мире. Зависть, который возникает из гордости, и страх. И между этими завистью и страхом сомнения. Вот вспомните, кто когда начал курить, из-за чего? Или пить. Или кто-то отжиматься начал. Кто-то что-то стал кого-то бомбить, из-за чего? Мы одежду какую-то стали одевать. Вспомните любое свое действие, и вы будете потрясены, что любое наше действие было продиктовано завистью. Любое. Вот никто не курил. Потом увидели каких-то пацанов, это было круто, они там, мы позавидовали, думаем, как же они так делают тоже. И потом, в итоге все равно начали курить. И теперь уже не можем бросить. Потому что привязанность возникла. От соприкосновения, также и с материальным миром. Он не был так прекрасен. Он не был так прекрасен. Но мы привязались. Мы привязались к разным видам деятельности, которые ничего хорошего не приносят вообще. К женам, к детям, к чему-то еще, к земле, к тому, к всему. А раз мы привязаны, то мы сражаемся за это, за все. Потому что на это навсегда, на все посягают. Если у вас очень много славы, всегда на нее кто-то посягает. Так ведь, да? Чем более популярный человек, тем больше же его критикуют. Всякие статьи пишут, желтая пресса, фотографии, голые, полуголые, с той женщиной, с той... Киркоров голый, Киркоров одетый, Киркоров такой. А он просто популярный. И все, и не больше. Вот про вас же никто не пишет в газетах, что вот там Ленка голая, так сказать, Ситоканди голая, Ситоканди полуголая, Ситоканди в кафе, Ситоканди в автобусе, Ситоканди послала нафиг журналистку, которая к ней лезла с интервью. Нет, журналистки к ней не лезут, даже если она голая выйдет, ее в сумасшедший дом поставит, и ни одна газета не напишет, Ситоканди голая. И никто эту, а если даже напишут, никто эту газету не купит. Скажешь, что за чушня, какая... Что они там делают? Пойдут там этому редактору скажут, вы что пишете, каких-то тут нам голых бурятах подсовываете? Что такое? Да? Именно так и скажут. Но если голый Филипп Киркоров, люди, знаете, будут скупать миллионами тиражи. Что он там, Филипп Киркоров, сделал? А, падла, голый! Ай, фу, ай, голый! Ну-ка дальше прочитай, что он еще голый сделал? Он голый послал там кого-то, он матерится, ой! Трамваи будут материться, ну, 100 мужиков будут целый день старать и орать хором матершинные слова. И всех пошлют, президента, там того, того. И ни одна газета не напишет, что там 100 мужиков с ЛВРЗ вышли и материли там этого президента. Всяко разно. Никто не напишет, никто иск не возьмет ни с президента, ни с этих мужиков. Потому что это нормально. Кто они такие? Это и они должны материться. Пусть ходят матеряться, даже никто внимания не обратит. Но если голый Киркоров... Голый Киркоров. Ну что? Голый Киркоров. Да еще материться. Представляете? В России вырос и материться. Миллион тиражей надо напечатать. Что он отправил нафиг эту вот какую-то там, которая со звездами неправильно разговаривает. Вот здесь звезды есть, нет? Хотя бы НХЛ. Или НБА. Видите, у нас звезд нету. Поэтому мы никого не интересуем. От нас никто не будет писать, что мы проспали где-то. Представляете, да? О нас будут писать. Вот он не ходит на Мангаларте. Ну и что? А меня вот все время спрашивают. А вы, Лакшмарайна, ходите на Мангаларте? И там люди где-то в разных храмах там спрашивают. А у вас, Лакшмарайна, ходит на Мангаларте? Представляете, вот вам никто из вас, не вообще, никто не интересуется, ходите вы на Мангаларате, ну, может быть, вот, Шамананда Прабу, может, иногда интересуется так. Неужели они ходят на Мангаларате, а их придется ходить тоже? А не потому, что вы такие великие или невеликие. Это никого не интересует. И так живое существо находится в таком странном положении. Оно кому-то завидует, что-то его задевает. Вот я сейчас сказал про буряток, и бурятки сразу... А сказал бы про кого-нибудь, про других бурят. Так вот им. А почему? Потому что все сравнивают, понимаете, да? Опять бурятов. Да, не, вы не бойтесь, я сам бурят, поэтому я себе это допускаю. Я такой хитрый бурят. Зашифровался. Другие волосы купил. Потому что мы все разграничены этими понятиями, представлениями, и мы себя сравниваем. Бурятка сравнивает себя там с Клаудио Шифер. И все время не удовлетворена. Смотрит на ноги, ноги кривые. Клаудио Шифер прямые. У Клаудио Шифер нос такой точёный. У меня. И все, и вы уже несчастны. Или кто-нибудь, бурят какой-нибудь, раз сидит и фильм смотрит французский, там Ален Делон, Зорро. Там раз. А он с косой стоит, каждый день где-то там косит и в кино пришел, в клуб смотрит. И он уже не удовлетворен, может быть. Потому что он тоже хочет быть Зорро. Косой же так не сделает. И он не похож как-то. И в шастрах говорится, что все так устроено, что есть силы, которые разжигают зависть. Есть силы, которые разжигают зависть в людях друг другу. Европейцы завидуют азиатам, потому что те все кунг-фу. С детства. А эти росы? И они начинают завидовать азиатам. Азиаты завидуют европейцам, что у них машины. И так все на зависти построено. Все абсолютно. Один самурай пришел к своему учителю и спросил: я вообще вот столько войн прошел, сражаюсь, и вдруг я осознал, что что-то вот, из-за чего мы сражаемся-то? Все время я кем-то недоволен, и мной кто-то недоволен, и все время возникает этот очаг раздражения, мы все время сражаемся, уже конца края этим войнам нету, а вы знаете, да, в Японии там все время междоусобицы были, войны. И учитель ему сказал, ну, гуру ему, сказал: жди, сейчас я отвечу. И забыл. И тот сидел, ждал. И подумал: он что, меня издевается надо мной, что ли? Как ему вообще, по-моему, по барабану вообще. Там начал так стучать, греметь, там шипеть. Но учитель внимания не обратил. А почему учитель так делал? Мы же не можем ждать. Из-за чего? Из-за гордости. Буду я тебя ждать еще. Тут такой, семеро одного не ждут. Гордость. Мы не можем ждать. Мы нетерпеливы из-за гордости. И так он его ввел в это состояние, когда ты вообще дошел до... Уже собрался и думает: а, пошел я. Ну, он не думает так, что он плохой или что. Он просто думает: ай, забыл он что. Встал только уходить. Он говорит: ты куда? Я же тебе еще не ответил. Он говорит: так вы что, помните, да, что я вас спросил? Он говорит: конечно. Вот у тебя сейчас состояние такое, что ты хочешь уйти. Ты удовлетворен тем, что ты ко мне приходил? Он сказал: очень неудовлетворен. Вы уже не удовлетворены, правильно? Да, вот, допустим, Махарадж приезжает, никому не дал даршан. Все довольны? Лекцию какую-нибудь дал. Да еще не такую, как я там, все с кривляниями, все весело, ха-ха-хи-хи. А такую: Кришна Верховная Личность Бога, все, надо поклоняться Кришне, повторяя киджапу, киджай. Прабхупада киджай, божества киджай, все. Вопросы? Гуру, а вот у меня то, все. Повторяю внимательно Хари Кришна. Еще вопросы? А вот у меня то. Он говорит: ну, обратись к авторитетам. Потом раз пряники раздал, вот цветки ему посыпали на стопы, и все, он уехал. Что, нажертвовали? И такие: довольные сидите. И потом думаете: что ж такое-то, столько праздник был. А говорит: о, мне гирлянду дал, ой, на меня посмотри, ой, прямо такой шакти от него шло, прям, знаете, шакти шло, оно прямо шло-шло, и как-то мимо прошло. И, по-моему, к Дуньке пришло оно, шакти. Ага, ну такой вообще поет так здорово, ага, на физгармошке так княпает, ой, вообще. И вы начинаете себе что делать? Сами себе. Это, вы что, фотографии нафотографировались рядом? Вот вы видели, да, люди приезжают, возле Эйфелевой башни фотографируются, возле памятника Гумбольду, возле Гёте. Там разные двойники с Лениным, там, с восковой фигурой с какой-нибудь. А почему? Потому что это что-то такое великое, вокруг этого что-то такое, вот шум идет. Вот как вы думаете, если бы Киркоров сейчас здесь был, вы бы с ним сфотографировались? Да ладно, чего вы стесняетесь? Конечно! Даже мужички бы с ним сфотографировались. Ну так, исключительно для проповеди. Ну что, великий человек, надо с ним сфотографироваться. И даже если он нам не нравится, но он великий, он нравится другим. И мы уже, вот это, да, я тут вот с Филя ко мне приезжал. Я говорю: уезжай, Филя, он раз уехал. И люди точно так же, они не могут понять, а что они получили-то? Разве они получили его славу или что-то? Нет, они с ним сфотографируются. Сами они не получили. И Прабхупада называет ложный престиж. Ложный престиж. Рядом сидел, рядом. Ложный престиж. Почему так происходит? И никто не задумывается. Потому что все перед друг другом... Знаете, есть такая сказка. Один портной был. И ему денег дали. А он такой любил... Он был портной и очень любил. И ему как-то дали 50 золотых монет и сказали: нужно королю сшить из самого лучшего материала, вообще самый-самый превосходный костюм, шляпу там, все. Ну, в общем, одеть короля. И Это должно быть, ну, просто вообще. Потому что там приедут другие короли, и он должен быть лучше всего. Лучше всех выглядеть. Знаете, да, уже такую сказку? Ему дали. А он любил. Ну, и, естественно, что, представляете, в руки пришло. Бизнес. И он, естественно, вспомнил о том, что он должен сделать, и сделал. И все деньги пропил. Но все дальше говорят, голь на выдумке хитра. И он, я вам сказку детскую рассказываю, чтобы вы поняли суть. А раз король, двор, там все всякие придворные, народ, то все. И все же всегда норовят быть какими? Великими, продвинутыми, всякие. И вот как у нас тут, у нас же ценится человек чем? Знаниями. Да? Вы замечали? Кто больше знает, того всех больше любим. Не тот, кто больше понимает, а кто больше информации разной знает. Вот так скажет, потом приедет, вот так скажет, потом вот так скажет. Или вообще ничего не скажет, просто все говорят, что от него что-то исходит. И тот, кто не чувствует, тот дурак. И этот пьяница пропил деньги. И на следующий, когда срок подошел, его уже казнят за это. А он ничего, он такой, нормальный был мужик. Приносит на подносе все это. Пустой поднос. Заходит. И там люди говорят, где платье-то? Он говорит, как где? Что, не видите, что ли? Пропустите меня к королю. Они говорят, да тебе все уже. Он сказал, это вы. Вот. Я так и думал. Это так здорово, что вы не видите, что я несу. Они сказали, ты что, вообще обнаглел, что ли? Он говорит, сейчас проверим. Сейчас проверим, сейчас королю покажем, что я несу. И вы тут будете потом у меня прощения просить, он сказал. Они сказали, ну ты наглый, ну тебе все. Он говорит, давайте пропускайте. И все там, знаете, типа, а, там туда-сюда. Ну и пропустили, думают, ну сейчас мы ему всыпем, вот наглый. Он к королю раз пришел с подносом. Король такой, смотрит на этого, как он там, ну, какой-то визирь там у него. Визирь тоже смотрит на пустой поднос. А он опережает портной и говорит, ваше величество, я вот специально нашел такую ткань, да, специально, самый лучший, вы же сказали, самый лучший. Он сказал, ну да, это что, это спуст... А он, король еще ничего не говорит, он же на визиря смотрит. И он говорит, подождите, не перебивайте, ваше величество, простите наглость. Все такое. Я там у одного заморского купца купил ткань, которую могут видеть только умные люди. У которых чистое сердце, благородные и возвышенные. И король так на поднос стал смотреть, говорит, какая прекрасная ткань! Какая ткань! Визирь, ты видишь? Визирь тоже подумал, елки, я ж нифига не вижу. Это что, я, значит, неблагородный, тупой, или там нечистое сердце у меня, не возвышенное. Он сказал, о, да, ваше величество, вот это вот синевой отдает так прямо. Король подумал, какой синевой? И ты сказал, да, синевой, и краснотой. И визирь сказал, да, и краснотой. Потом он сказал, да давайте прикинем. И король думает, вот. Это что, все узнают, что я тупой, так сказать, все такое. Он говорит, а ты кому-нибудь сказал об этом? Он сказал, так, ну конечно, это же как бы новинка сезона. И благородные, чистые сердцем, возвышенные люди могут видеть эту ткань, как она прекрасна. Посмотрите, здесь какой ажур. И он начал описывать этот вот. С похмелья еще. А знаете, когда с похмелья голова вообще очень здорово работает. Что надо же быстро все сделать и похмелиться. И он ему как наговорил. Все такое, шляпу на него одели, и он голый. В ботинках голый, в туфлях. И король-то он не может же показать. И он говорит, ну как, визирю? А этот портной-то, он говорит, о, как здорово, вообще так, вообще, о, вот здесь, сейчас я вам здесь поправлю, вот здесь тут жабо, так сказать, то, все, пятое, все. И он голый стоит перед зеркалом и думает, нифига я тупой-то какой, оказывается. У меня что, грязное сердце, я неблагородный, это значит, сейчас все узнают, жена узнает, подданную знает, я же не король. И он говорит, о, да, и так, он что-то поправляет здесь. Не знает, куда спрятать. И он говорит, а там уже вся эта же компания, там вся же приехала, и заморские, и разные все. И королева, а там выходит этот церемониймейстер какой-то, он говорит, королева! И королева раз заходит, и он ей говорит, ну как? И он думает про себя, король, ну сейчас я узнаю, жена у меня какая. И он говорит, ну как жена? А визирь уже хочет спасать королеву, он говорит, это такая ткань, если ее никто не видит, у того, значит, неблагородное сердце, нечистое сердце. И слух сразу. И все эти охранники, все, которые стояли, когда этот выходил, его наградили, естественно, когда он выходил, его наградили, сделали его, ну, в общем, должность ему дали, куча всего, погоны новые там, ну, так я образно выражаюсь. И все стали, какой! И он такой голый шел и думает, может, правда все видят? Какие у меня хорошие подданные, все видят. А я вот что-то не дотягиваю, видимо. И он такой шел голый, и все, какой! Вы помните, да, эту сказку? И все это было здорово, все кричали ура. Потом узнали все гости, что у него новый материал такой, который могут видеть только, ну, все его, из его тоже. Секция танец этой организации, из его совета. И он голый такой шел. И все, ой, как здесь. Люди спорили даже. Даже кто-то подходил из ближайших и поправлял. Так, мошонку вправо, мошонку влево. И говорили, это у вас тут что-то вот с брюками. Пуговичка расстегнулась. Ну, а наш герой, он пошел, так обохмелился вообще. И уже там вышел, а знаете, по пьяни же всегда что-нибудь хочется ляпнуть, так сказать. И вот там вышел, думает, ну, огрел всех вообще, натер всем ушки, так сказать. Вот болваны, и вот. А сначала-то неохота было раскрывать, ну, а когда уже поджарился, то все ему весело. Он вышел и стал орать там, помните, да? Что король-то что? Голый. Что король-то голый. И он один дико орал, что король голый. И все на него смотрели, да? И думали, ну пьяная морда, что взять? Вот он пьяная морда, так есть, нажрался и ничего не видит. Так понятно, что же это? Алкоголь всегда оскверняет. Ничего не видит пьяная морда. На то мы порешили. Так много времени. В этот день король ходил голый, и люди все кричали, ура, мы видим, ой, как отливает, как шакти прет, ой, то все. А королю все время же еще это, подбрасывают что-нибудь. Король ходил, потом ему надоело голопузом-то ходить, и он говорит, я его, ну он-то вроде как бы не удовлетворен же. И он говорит, ну ладно, такой дорогой костюм, буду его хранить в шкафу. И оделся в нормальный. И все говорили, не-не-не, это для особых торжественных случаев. Торжественных случаев. А нашему герою дали 50 горячих по спине розгами, пока не протрезвел, сволочь. А когда протрезвел, ему сказали, что ты там орал? Он сказал, да я так, что пьяный, с пьяным глаз наорал, что вы? Отстаньте, что вы? Нормальный костюмчик сам зашил. И они сказали, ну вот, нормально. Так, по морде ему так побили. Вот так. Больше так не делай! Он сказал, все. И все стало хорошо. И по самым торжественным случаям, теперь до сих пор, король, когда самый торжественный случай, все вспоминают, идиоты, они вспоминают и говорят, а где ваш тот костюм, самый такой хороший? А он говорит, да не, я не хочу его одевать. А он говорит, да ходите, он вам так идет. И иногда он его одевает. И только одному человеку скучно, нашему герою. Ему очень скучно. Почему? Потому что уже шутка не работает. Шутка не работает уже, потому что он только один. Ни с кем даже поделиться. А то розгами забьют. И опять вот так сделают. Итак, люди, несомненно, находятся... Пропада говорит, в этом ложном престиже. Каждый хочет из себя изобразить продвинутого, что он что-то видит. Астрология. Вы не видели никогда астрологов? Особенно вот наших. Нет, ни разу. Как они там все выжимают, вычисляют. По нашим книжкам вычисляют, выжимают что-то там. Звезда там, сям, звезда там, звезда туда пошла. У тебя тут луна в таком доме, тут такая накшетра, тут такая, так сказать, граха. На тебя свалилось. Грахи встали, грахи сели, грахи уползли. Ни разу не видели. Я вам могу сказать, короли голые. абсолютно. И до тех пор, пока люди будут притворщиками, неискренними, люди не смогут ничего понять. И здесь Шрила Прабхупада описывает, что чтобы увидеть что-то и приблизиться, человек должен избавиться от многих качеств, которые он нажил себе в этом мире. И увидеть Господа может только тот, кто очистился. Как вы думаете, почему все видели, что король одетый? А почему они хотят такими быть? Никто не хочет видеть так, как есть. А они видели, что король голый? Вы никогда не анализируете это. Король-то голый на самом деле или нет? Каждый видел, но не мог признаться, потому что это апаратхи. Это королева апаратхи и король апаратхи. А когда королеве предложили, она сказала, ну я такой дорогой не могу себе позволить даже одеть. Не-не-не, я проста женщина, не, я лучше в простом. Это куда ж, это ж я буду красивее всех. А представляете, у нее такой уже такой этот целый люлит был. Все это было уже такое изнахраченное. Если бы еще туда такой костюмчик одеть, это же, ну, не ужас, а просто тихий ужас был. И это еще надо было прославлять. Ой, какие прекрасные божества! Ой, какой Махарадж! Как вы продвинетесь? Для чего это делать? И в шастрах говорится, тапаси является очищение своего сердца от притворства, от зависти, от трусости, от всяких разных вещей, от жадности. Потому что человек же видит совершенно по-другому многие вещи. Мы пыркались, и что-то никто нас не вдохновил. Мы то-то делали, а потом все друг другу поют в уши. Ой, меня так вдохновили, ой, как поперло шакти. Как? Вам не поперло шакти? И те думают, ой, не, поперло, а потом нам все-таки поперло. Ага. Как поперло? Просто уже ни одного человека нету в общине. Ага. Поперло шакти прямо от божеств, от наших, и всех выгнало. Теперь 20 человек чечинцев приезжают к нам, и мы поем экстазный махакиртан. Ага. И прет шакти прямо из читы. Круг сделала и прет. Итак, в чем же суть? Люди внушили очень много ложных представлений. Очень много ложных представлений. Я вот расскажу вам один простой случай. Вот сейчас всем надо победить страх, там, зависть, похоть и так далее. И все сидят, контролируют чувства. Они думают, что это контроль чувств. Я расскажу вам одну простую историю. Как победить страх? Мне было 10 лет, а вот меня отец мой всю жизнь гонял. Всю жизнь гонял. Он заставлял меня делать то, чего я не хочу. Заниматься спортом, играть на музыкальных инструментах, рисовать, философией заниматься, тем, всем. В общем, что только в жизни такое было, вот вообще, чем должен заниматься мальчик. Вот отец меня этим загрузил вопреки моим желаниям. То есть он постоянно меня насильно заставлял это делать. День и ночь. Я мало спал. Я каждый день бегал 10 километров. Вы можете себе представить? Маленький ребенок, который 10 километров, и нельзя было остановиться, попить, отдохнуть. Я каждый день бегал 10 километров. Мы тогда жили на Борсоево, и вот по Борсоево туда, на левый берег бегали. И отец бегал со мной. А я учился в 4 классе. 10 километров четвертоклассник каждый день. Можете себе представить? Если я этого не делал, батя меня прямо вообще тиранил. Я должен был бегать. Я бегал каждый день 10 километров обратно. И он бежал со мной. Он сам у меня такой всю жизнь был. Спортсмен, то все. И я с ним бегал. Потом нужно было, это вы представьте, во сколько нужно было вставать, чтобы 10 километров пробежать в 4 классе. Без остановки. Потом нужно было идти в школу. То есть утром собирали. Вы представляете, вот вас сейчас 10 километров прогнать, я вот просто, ну, вижу вас. Какая школа? Я потом шел в школу. Сидел там 5-6 уроков. Потом шел в секцию. То есть я обязательно, я ходил на борьбу и на бокс. Обязательно. И отец приходил и проверял меня. И просил тренера, ставьте его, пусть его мутузят здесь, бьют, пусть борется с самыми такими старшими, продвинутыми больше. Потом вечером нужно было играть на каком-то музыкальном инструменте, рисовать, потом с ним это все обсуждать. И вы уже к вечеру так, как вот здесь на лекции сядь. Вот вы к вечеру такой. И я всегда знал, что отец меня любит. Вот всю жизнь. Вот я так жил, и всю жизнь я знал, что отец меня любит. И я никогда не сомневался в этом. Вот люди думают, что в чувствах моих было, что он меня не очень любит. А вот в моем сознании я всегда очень сильно любил отца. И люблю. Больше всего на свете. Самый близкий, что-то у меня есть в жизни, это мой отец, вот мать. Тело мое принадлежит матери. Мой разум, мой ум принадлежит отцу, а душа Богу. А поскольку здесь, в этом мире, все отождествляют, ну, мужчины, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, с разумом и с умом себя больше, поэтому говорится, в колеснице своего ума живое что. Мы же себя с умом отождествляем, потому что грубое тело – это инструмент нашего ума, как наслаждаться мы будем. А наслаждение – это все в уме, все страдания в уме. И отец меня вот так гонял. Потом, какой-то следующий день, мы должны были 2 часа в тире. Потом там надо было учиться кататься на мотоцикле, ездить на лошади и так далее. И почти вот так всю жизнь. Стрелять, лазить где-то, ползать. И всегда спрашивали, вы из него кого готовите? И я все время думаю, из меня кого готовят? Я сначала думаю, может я музыкант? Может я боксер? Может я борец? Может я стрелок? Может я альпинист? Может быть я водитель? Может я водитель кобылы, мотоцикла, не знаю, машины? Кто я? Может, я поэт? Он говорит, ну-ка садись, пиши вот стихи, вот давайте, вот такая тема, напиши-ка там в рифму что-нибудь. Если что, если я что там... Сейчас-то я понимаю, что все благодаря отцу. Тогда я просто сознанием знал, что он меня очень любит, потому что он со мной все время общался. У вас нет уже столько времени, а он находил время. Он еще работал при этом, он сам был тренером по боксу, он еще врач у меня... Хирург, так сказать, и так далее. И он всю жизнь спорт. Ну, да некоторые знают здесь. Он всю жизнь бегал. Отец в 65, когда ему было 65 лет, 10 лет назад, сейчас вот вчера ему 75 лет исполнилось. В 65 лет он бегал марафон. И приходил первым. Вы представляете, а с ним бежали 20-летние, 30-летние юноши. И он 42 километра пробегал и прибегал первым. А вот эти всякие 20, там 30, спортсмены, они не могли добежать. 42 километра. Марафон означает бег смерти. Мара, знаете, что такое? Да. А фонус – это бежать. Бег смерти. Помните, да? Он прибежал, сказал победу и упал и умер. И в честь него на Олимпиаде стали бегать этот марафон. Так вот, отец у меня бегал марафон еще в 65 лет. Вот в какой форме он находился? Так вот, и когда его спрашивали, ты что с сыном со своим делаешь? Отец всегда говорил, мне не нужен ни музыкант, ни боец, никакой ни борец, ни боксер. Все это меня не интересует. Я формирую его характер, его мировоззрение, мироощущение. Все это необходимо, чтобы он научился переступать через свое «не хочу». Это все. Такова цель была. Переступать через свое... То есть, чтобы у него появился характер, формировался характер. Плевать, каким я буду там боксером, плевать. Но что я буду человеком, который будет уметь через себя что? Переступать. Через свои хочу, не хочу, нравится, не нравится. Человек, который в итоге, в определенном возрасте, увидит, что это дало. Что это дало? И в 10 лет... Мне было 10 лет. И я такой трус. Я всегда трусом был. Всю жизнь. Так я всегда боялся, что кто-то там, ну, сильнее там. То есть, очень много. Прямо сердцем или нет. Я думаю, все мужчины, да и женщины знают, что такое страх. И мужчины больше, они себя ненавидят потом. Когда вы струсили, вы себя ненавидите. А потом начинаете себе говорить, ну, можно, зато я хитрее, зато я умнее, там, туда-сюда. Не связывайся. А вот это все, я хитрее, я умнее и не связывайся только из-за трусости. Таким образом, удел трусов был развить всякую политику, дипломатию, этикет, лучше не... Потому что вы были трусом, и поэтому вам пришлось развивать совершенно другие качества. Если бы вы не были трусом, не надо было вам ни айкидо, ни карате, ничего. Потому что вы из-за страха начали заниматься всем, из-за трусости и так далее. И все эти мастера – это бывшие трусы. Потому что страх, обида, вот эта гордость их заставили. То есть зависть, страх, обида, гордость, опять же, все вот эти самые негативные качества заставили этих людей стать сильными. И как в азиатской культуре было так, что если сначала определяли, что ребенок должен осознать, что он трус, мальчик. То есть это было очень важно в воспитании, чтобы чем раньше, тем быстрее, когда ребенок осознает, что он трус. Осознает. Не то, что ему все время кто-то говорит, ты трус, ты трус, ты трус. Он говорит, да, я трус. Нет. Он должен был осознать это. И это осознание причинить должно было ему что? Боль. Конечно. Такую боль, которую мужчина больше ни от чего не испытывает, но боль внутреннюю. Позор. Вот этот позор трусости, который, я думаю, сейчас многие-то забыли, наверное, об этом. А когда вы помните себя маленькими, когда вы первый раз так и испугались. И испугались не в смысле бабайку из черного угла, а какого-то другого пацана, который на вас наехал, вас всяко разно унизил, зачухал, и вы испугались. Вам надавали по соплям, и вы просто как жалкий, вот как, ну так мы говорим по пацанам, чмошником таким были. И все. И потом вы внутри так поселилась, это такая гадость, все осквернилось сразу, вся жизнь осквернилась. Вы не могли ни есть, ни спать, ничего. Вы ходили и мучились, и в уме вы убивали его, всяко разно там дрались. Думали, ах, надо было вот так. Знаете, как в народе говорят, после драки кулаками не машут. Почему? Потому что человек испугался, а потом, когда страх прошел, он говорит, эх, надо было вот так сделать, вот так. И в Азии говорят, что мужчина должен быть обязательно воином. Почему? Что через военное искусство он должен победить страх. И когда страх побежден, то есть он должен стать храбрым. А когда он становится храбрым, он обязательно должен стать монахом. Потому что трус никогда не может быть монахом. А цель жизни – освобождение. То есть надо быть монахом. И поэтому в Азии мы говорим, да, вот Сурхарабан, да? Сурахарабана, да? И это санскритские все названия. Индия, вот вы мне тут книжку прислали, там помните, да, где Индия рассказывает сказки на старобурятском языке. Книжку мне отсюда привезли. Говорит, вот, Лакшми Нараяна, вы же разбираетесь в этом. И все эти праздники солнца, праздники луны, вот это вот Сагалганта, это все кшатрийская культура, где всех мальчиков обязательно должны были воспитывать воинами. Но не для того, чтобы они воевали или что-то. Помните, да, гири поднимали, мы всегда говорим, одной левой, да я одним мизинцем. А мизинцем одной левой гири Говардхан держал Кришна. И поэтому в народе есть гири, которые поднимают одной левой, одним мизинцем. Потому что гири поднимал Кришна. Гири Говардхан он поднимал. Гири значит гора. И поэтому духи горы называются Тенгри. Вот у бурятов Тенгри. Это божество горы. А тен это означает божество. Или еще тан называют. Так вот, откуда люди знали, что вот мы даже маленькие были все и говорили, да я одной левой там, да я что там, да одним мизинцем. Почему мы так говорим? Потому что это остатки той культуры. Остатки той культуры. Арджуна хотел быть похожим всегда на царя Шиби. А вы знаете, да, Мухаршибирь, Харашибирь. Что это такое? Вот это Шиби, вы живете в Шиби, и здесь был самый могущественный царь, на которого всегда быть хотел похожим Арджуна. Всегда. Мечтал. И мать мечтала, чтобы Арджуна, она молила прямо Кришну, чтобы ее сын был похож на царя Шиби. Его так и звали, царь Шиби. Это вот здесь, у нас. И вот страх. Итак, значит, человек не может быть монахом, вот мы все стали монахами якобы, да? Вот все предались, ура, ура. Мужчины особенно. Человек не может стать монахом, если он не храбр. Это невозможно. Трус не может стать монахом. И поэтому здесь тогда придется проходить это. Если вы поймете все эти вещи. А если не поймете, так что же такое, как человек становится, как формируется его характер? Вот меня поднимал отец рано утром, до школы. Занятия начинались в 8. Это значит, во сколько нужно было встать, чтобы 10 пробежать, потом вымыться, всякие упражнения, каждый день на лапах. Знаете, лапы это боксерские такие. Лапы, и я в перчатках, и каждое утро 10 километров пробежка, потом на лапах, потом отжиматься, потом там со штангой, потом в школу. И суть была не в штанге, не в лапах, ни в чем. А в чем? Определенный режим дня. Это тапасия. И здесь Прабхупада говорит, аскеза. Без аскезы? А в чем аскеза? Преодоление своих низших качеств. Какие? Мы говорим, зависть, гордость и страх. Зависть, гордость и страх. Если человек научился через это переступать, он будет самым удачливым в духовной жизни. Переступать. А нас тут учат, что надо это победить. Вы никогда не победите этого. Это победить невозможно. И поэтому Кришна сказал, моей милостью ты преодолеешь все. Ты предайся, а я избавлю тебя от этого. Таким образом, я в детстве, получилось, предался кому? Отцу. Потому что я бы мог убежать из дома. Меня все время подбивали пацаны. Да ты чего, у тебя батя такой, нифига себе, он тебя канает. Мама даже иногда говорила, ты, ну при мне, ты чего его канаешь? А я всегда любил своего отца. Вот он меня так гонял, а я всю жизнь его люблю. Всю жизнь. И неважно, переборщил он или что-то. Я понял, что он делал. Очень рано понял. Потом вступал в противоречия разные все. А на сегодняшний день я просто вообще благодарен Богу, что я родился вообще вот в его семье, что у меня такой отец. И помните, да, я вот рассказывал все эти истории много лет назад, что за плащ жизнью рисковать не надо. За плащ не надо жизнью рисковать. Это то, что воспитывал у меня отец. Из-за какой-то ерунды драться, потому что драка может закончиться смертью. Либо твоей, либо того, с кем ты дерешься. Либо инвалидностью и болезнью твоей или того, с кем ты. За что? Это не ценности. Это не ценно. За то, что вы хотите лишить друг друга здоровья, жизни, унизить друг друга. Нужно было еще в этом разбираться. И когда мне было 10 лет, отец дал мне рубль, а врачи очень мало получают. Очень мало получают. А я всегда был трусом. Я вот хоть бегал, а трусом все равно был. Я на лапах туда-сюда, но я боялся пацанов всяких блатных там, ну разные были же такие шалопаи там, которые могли ножом ткнуть там, что-то толпой собраться вас, их запинать. И я психологически боялся, не сколько физически, психологически. Потому что страх это не физическая концепция, это психологическая концепция. Таким образом, качанием мускулов страх не проходит. Техникой разной. И поэтому во всех боевых школах были психологические тренинги, то есть 80% отдавалось психологии и всего 20% физическому влиянию. Или человек не замечал, что эти 20% физических разных действий покрыты 80% чего? Психологических тренировок, тренинга этого. Потому что страх – это психическое отклонение. Это реакция на определенные действия. Итак, я все время трусом все равно был. Всех сильней. Все, 10 лет я всегда верховодил в классе. Но я психологически ломался на многих. Какие-то пацаны придут. И я даже знал, что я могу их. А психологически они меня побеждали. Они начинали меня стращать там словами всякими. Да мы там тебя. Вот это на это ля-ля-ля. Я... Все. Хотя элементарно мог сделать. И я отцу стал говорить. А почему? Ты меня гоняешь? Все такое. А я-то боюсь. А он говорит, потом. Не обращай внимания. Ты самое главное должен это делать. И как-то раз я пошел в кино, и отец, а врачи получали очень мало. Учителя и врачи всегда получали копейки, вы знаете, да? Это как бы две таких профессии всегда в стране было. Потому что бесплатное образование было и бесплатная медицина. Потому что надо было всех уханькать своим образованием и своей медициной. И поэтому все было бесплатно. А сейчас все платно. Так вот, родители получали по 80-90 рублей на руки. А там, ну, этот оклад был, 110 там, что-то такое. И, естественно, это, ну, я всегда, мы как бы в семье, если сравнивать с кем-то, бедно жили материально, но удовлетворены были. Что жили другими интересами, совершенно другими интересами. И Батя мне дал рубль как-то и говорит мне: вы представляете, что такое рубль по тем временам ребенку в 10 лет давать? Когда билет в кино стоил детский 5 копеек, мороженое 19 копеек. И отец мне дает рубль на кино и говорит: сына, ты вот любишь меня? Я говорю: конечно. Ты что, спрашиваешь даже? И он говорит: мы с матерью так тяжело трудимся, люди вот болеют, мы их лечим. Пожалуйста, относись с уважением к этим деньгам. Что помни, да, что здесь труд твоего отца и матери. Вот. Ну, я такой... А когда отец так говорил, мне так жалко их стало. Потому что я очень люблю их. И как бы жалко мне так стало. Ну, что ж бедные мои такие. Как бы. Я взял так и грустно. Было такое хорошее настроение, а тут сразу такое грустное стало. Взял рубль, положил, и так его положил, и какое-то у меня такое почтение к рублю. Ну, вы понимаете, да, не к самому рублю, а что вот за ним стоит мой отец, вот все вот, мать. Я пошел в кино и с другом пошел. Ну, тоже нам по 10 лет было. И пошли мы вот в «Прогресс» туда, да, в «Прогресс» мы пошли. И пришли в «Прогресс», а там всегда лет по 14, по 15, ну, это вся вот. Пацаны конкретные стояли там. Всегда. И они, ну, таких, как мы, отбирали деньги. И мы такие раз их увидели. А они там. И мы думаем: ну ладно, быстро юркнем там. Ну, типа маленькие, что они на нас не наедут. И мы так раз. Страшно! Вообще страшно. И мы так, раз туда. И раз в очередь встали, там затесались. И они нас раз выцепили там, знаете. И уже на нас там. И уже там каких-то таких, ну, поменьше. Типа, ну-ка. И там к нам, щука. И мы такие стоим. Ага. Испугались? Я испугался. Я понимаю, что сейчас нас забьют толпой, да и все. Да и вообще психологически нас сразу поломали. А физически уж осталось физически просто забить нас. Потому что психологически мы уж поломались, когда их увидели. Но вам всем знакомо это, нет? Или я только один такой? Ну, если даже я один такой, я вам все равно буду рассказывать. Поделюсь. Как это, мемуары труса. И я такой раз туда про... А я же что, такой толстенький? Хотя я такой, я не сколько жирный был, да, а такой, всегда такой, очень сильный всегда. Потому что дедушка меня бодал вообще. И они такие раз подошли: ну ты что, жирюга там, бушка мне там. В очереди прямо, а взрослые люди, типа: да ладно, а что там мужик там, знаешь, ну такие вот. Ну и мужики тоже, типа, и там берут. А там старшие стоят, лет по 14, по 15. И мы уже все-таки, я-то вообще сразу тюфяком таким. Уже меня бейте, хоть что делайте, понимаешь, убивайте. То есть я уже готов, так сказать, как Иисус Христос себя чувствую. Да. Убейте, убейте меня. И все, и там внутри там мандраж такой, знаете, все. Этот друг мой, они, ну, а они, естественно, деньги. Ну нафиг нас бить-то, там, деньги давай. И они, типа, ну давай, там на башне крутитесь, там туда-сюда. И он сразу раз отдал. И я-то тоже полез сразу, думаю, лучше отдать от греха подальше. Да. И за рубль-то взялся, да, и так. И вот когда рубль этот взял, прямо рукой ощутил, да, его увидел в своей руке. У меня вот отец, вот, знаете, да, когда он мне говорит: ты меня любишь, да, вот все такое. И я так взял, а он-то хочет взять, и он так типа, ну давай там что-то. А у меня раз, и у меня вот батя, да, вот что вот, моя любовь к нему, да, вот мать, я думаю, правда, блин, елки. И я такой гнида, вот думаю, что я отдаю, кто они такие? И у меня за отца, за с матерью, да, прямо вот кровь забурлила в венах. Я говорю: не дам! И так зажал. И ему говорю: не дам. А он говорит: ты что это? Типа, ничего себе, да? Ну, они-то такие там все. А я такой встал и говорю: не дам. А я же что, пацан был 10 лет. Я говорю: сволочи! Фашисты! Ну, мы же такие дети-то были послевоенных времен, там у нас все родители, там, фашизм, немцы, там мы же все играли-то в немцах, да в наших больше ни в кого. Нет. И я говорю: фашисты там, сволочи! Ага. А эти: оба-на! И там меня тыкать начали. И я давай с ним. И я, ну так как носорог, значит, в этот момент. То я был таким, ну, тюфяк такой все. А тут раз потихоньку, раз и носорогом стал. И я на них, и на меня бум-бум-бум-бум-бум, меня там давай калашматить. И эти пацаны еще пинать. И там такая, а все быстро же. И меня, всю мне всю физиономию сбили, по шее додавали, там попинали. Рубль я не отдал. И какие-то там актерши эти все выскочили. И они так выскочили. А я там, ну и весь в крови уже, мне все избили, помыли все. Что там, кого, к чего. И я вышел оттуда. А друг ты мой, естественно, сразу. Не, ну я-то его не осуждал и не осуждаю. Потому что я-то тоже такой же, я испугался. Просто у него рубль так не был волшебный, а у меня был рубль волшебный. Серьезно, я вам к чему рассказываю? У меня, для меня рубль был волшебный. Я ж не из-за себя и не из-за чего. Там был мой отец, которого я люблю, и моя мать. Понимаете, да, в этом рубле. Те, которые выше меня, из-за кого я готов был пострадать и не бояться ничего. Таким образом, я стал выше своего страха. Своего страха. То есть, я возвысился над своим страхом, не над чужим никем, а над своим страхом. И я пришел домой, и с мордой. А дедушка, ну, в смысле отец, сейчас я уже дедушка называю, потому что дети. И отец, когда я пришел такой весь побитый, он сказал: «Ох ты, тюфяк, кто тебя бьет, тебя вечно все». И он мне еще шалбанов наставил, да? Он еще. А я никогда не плакал. Никогда не плакал, перед дедом особенно, ну, перед отцом. Потому что это как бы, ну, у нас было западло плакать. И он, и я такой, сел там, сижу, думаю, что родной отец, я тут рубль храню. Засунул, а рубль не забрал, ничего, сижу на него, надулся. А, ну, а вы представляете, когда вы любите человека и его наказываете, вы кого наказываете-то? Себя, конечно, себя. И он меня-то наказал, а сам вроде как себя наказал, и он потом что-то полчаса ходил, ходил. Потом не выдержал, заходит ко мне, меня обнял так и говорит: «Что случилось-то?» Ага. И я ему начал рассказывать. И отец заплакал. И так сильно меня обнял. Он говорит: «Ты прости меня». И полгода у меня прощения просил. Полгода я как сыр в масле. То есть я бегал все, но батя меня не трогал. Он говорил: «Ну надо, сын, он так по-хорошему стал». И полгода он свою вину чувствовал. И он так меня обнял. И он говорит: «Ну теперь ты понимаешь, да, что такое храбрость? Это когда у тебя есть что-то такое, что тебе очень дорого и выше тебя самого. Выше тебя самого». Потом он, помню, принес мне книжку Джека Лондона, называлась «Боксер». Может быть, кто-то читал. Это где-то в Мексике, там был турнир за деньги, они боксеры были, профессионалы. И промоутер, это такой, ну как бы тренер-бизнесмен, они искали таких драчунов по этим, по салунам разным, ну по кабакам этим. Человека смело, из них делали боксеров. И потом эти бои за большие деньги были. И как-то раз был один там мексиканский парень, и у него была мать очень сильно больна. Очень сильно больна мать была. И он где-то там работал на какого-то бармена, тот бармен его обманул, и он пришел, а из-за матери его бить. За себя-то ничего, а за мать он пришел убить этого бармена. И стал бить бармена. А у бармена там куча охраны, ну всякие эти салуни, ковбои там, все, кто там с ним. А эти бармены еще скупали краденое всегда. Ну там золото, знаете, это все. И у них куча. И там толпа на него навалилась. И этот пацан-то за мать-то, пришел же за мать. И он там давай с ними драться. И так лихо дрался с ними, что. А там в этот момент этот промоутер сидел. И он увидел, парень так здорово, и он всех там отутюжил. Всех их избил. Всю эту толпу, один. И он к нему подходит и говорит: «О, ты необычный человек». А он говорит: «Да что, елки, довели мать». И он все ему про маму говорит: «Мама то, мама все». А он ему говорит: «Да при чем здесь твоя мать? Ты такой драчун». Он говорит: «Да я первый раз в жизни дерусь». «Как первый раз в жизни?» Он говорит: «Первый раз в жизни. Ничего, у меня мать больная, нужно спасти на операцию, там деньги, туда-сюда». Ну, в общем, такая вот история. Что он первый раз в жизни дрался, и все 20 человек этих там на него напали, он всех их отметелил. И все время о матери. То есть он в этом состоянии любви к матери находится. И поэтому так сделал. Потом, когда тренировки начались, он вообще ничего не может сделать. И тренер понял это, и ему стал говорить: «Если ты победишь, то я оплачу операцию твоей матери». И вот тренировки идут, и он ему говорит: «Вспомни про мать». И тот раз его ханькает. Этого, ну... И так на соревнование вылез он. И тот его бьет и бьет, тот, а тот боксер такой настоящий. И он его бьет, бьет, бьет, бьет, бьет, бьет, бьет. И тот говорит: «Вот вспомни про мать, вспомни про мать». Тот ему орет: «Бесполезно уже». И он мать, а мать на такой, на этой, на каталке была. И там уже, короче, все уже. Его избивают уже, все, уже понятно. И он быстро к нему домой, мать привозит на коляске. И прямо по к этому к рингу. И он мать увидел. И вот он этого боксера забил. Получил деньги и сказал тому человеку: я больше никогда не буду боксером. И вот там смысл этой книги. Он говорит, что если бы не мать, я бы никогда не смог этого сделать. То есть идея в чем, я вам говорю? Что вы говорите о своем вожделении, о страхе, о зависти, о чем-то еще. Все это по отношению к тому, что нету какой-то возвышенной цели у людей. Нету того, что выше их самих. Выше их страхов, выше их собственной жизни. И Шрила Прабхупада говорит о том, что нужно восстановить истинные ценности в жизни людей. И тогда люди, они не будут так себя вести. Они не будут такими меркантильными и глупыми. То есть невозможно просто победить свои чувства, если у вас нету ничего высокого. Это невозможно. Выше вас самих. Это невозможно. Мы даже пацанами были и всегда говорили: а вот если бы твою мать вот так, и все сразу, что? И сразу готовы были на что угодно. Но когда это не касалось чего-то, мы не могли этого сделать. И не могли-то что сделать? Не победить, а вообще даже осмелиться на такую вещь. И когда нет ценностей, и мы видим, что в основном ценностей нет у людей. И люди поэтому остаются трусами. Нечего им ценить. Нечего. Они ценят только свою жизнь. И вот это называется шудры. Если мы думаем, что шудра — это что-то такое, как бы, часто я вижу, что люди не до конца осознают, что такое шудра, или кто такой шудра. Шудра — это завистливый и трусливый человек. Завистливый и трусливый человек. У одного великого боксера, Майк Тайсон такой, знаете, да, его спросили: вот вы смелый человек? Он говорит: нет. Я, когда выхожу на любой поединок, я испытываю сильный страх. И я себе внушаю, что мой страх — это вот этот мой противник. И я набрасываюсь на него, чтобы его победить. И поэтому я всегда побеждаю. Потому что я считаю, что мой страх — это тот человек, который стоит. И если я его победил, значит, я победил свой страх. Если... И он говорит: и я от страха набрасываюсь на свой страх. И хочу его разорвать. Потому что я не могу жить трусом. Это называется честолюбие. Эгоизм. И поэтому в шастрах говорится, что человек должен получить высокую идею, высокую цель. Тогда он может переступать через это «не хочу». Как вот вы здесь, допустим. Кто-то приходит на Мангларати, кто-то не приходит на Мангларати. Кто-то приходит на приветствие божеств, кто-то не приходит на приветствие божеств. Кто-то вот так, кто-то дает деньги, кто-то не дает. Кому-то, видишь ли, то подай, кому это. Только потому, что человек завистлив и труслив. Нет характера. Потому что нету высокой цели, нету высокой идеи. Человек живет высокой целью и высокой идеей. Тогда он может через все перешагнуть, через все. Через детей, через жен, через родителей, через место, где родился. Но эта идея должна формироваться на основе Писания. И поэтому Кришна говорит: если кто-то мне служит, я хочу, чтобы он почтительно относился к отцу с матерью, к священнику, к царю, к полубогам и ко мне. А мне не обязательно даже. Если ты хочешь мне служить, ты должен почтительно относиться к отцу с матерью, к священникам, к царю, к полубогам. Все. Ко мне. И он говорит: тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот мой слуга, кто слуга моего слуги. И он говорит: представителем, моим представителем для человека является отец с матерью. Отец с матерью. И что значит служить отцу с матерью? Даже если вы ничего не получаете, ничего не получаете, ему можно служить. Потому что есть скрытые виды деятельности, которые мы не можем еще ощутить. Очень много скрытых видов деятельности. К матери мы можем так относиться. Если бы вы хоть раз, допустим, не спорили с матерью и с отцом, никогда их не поучали, как надо жить, ой, что они не знают, что земля плоская, что мясо это отвратительно. Если бы вы никогда их не поучали, А просто вот хотят они так делать, так и делают. И вы уважительно к этому относились, не спорили, всегда встали, принесли, видите, что у них там что-то надо. В мелочах. Родители были бы очень довольны вами. А если бы вы раскрыли их славу, своих родителей, и прославляли бы их, вообще родители были бы счастливы. И дело в том, что вами так был бы доволен кто? Кришна, конечно. А здесь начали. Родители майя, дети майя, женщины майя, родину любить майя, и все майя. Но там говорится, что надо в сознании Кришны это делать. Что значит в сознании Кришны? Что мы должны это узнать из Писаний, как относиться к отцу с матерью. Майя-то это вот так, вот как мы их любили, вот это майя. А как надо их любить, надо узнать из Писаний. Как, что такое родина, нам нужно узнать из Писаний. Не из пионерской правды или там программы «Время», а нужно узнать о родине, что такое родина, из Писаний. Нужно узнать из Писаний, кто такой отец и кто такая мать. Как живое существо получает тело? И почему нужно почитать отца с матерью? Почему нужно почитать священников и так далее? Как это происходит? Почему нужно вот так относиться? Это только в Писаниях. И тогда вы вот так, как описывается в Писаниях, чтобы Кришна был вами доволен, начинайте так относиться к отцу, к матери, к женщинам, к детям, к родине, к тому, к всем. И Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, те, кто постигнут эту науку, они принесут просто колоссальную пользу своей семье, своей нации, своей родине и человечеству. Потому что они начнут понимать, как это происходит. Господь Чайтанья, вы, может, знаете, да, очень любил свою мать. И, будучи саньяси, все время к ней приходил. Но он ее любил не просто так. Он ее любил так, как об этом говорят что? Писание. Как нужно относиться к матери? Он очень любил своего отца, но не просто вот той любовью, которую мы всегда любили, потребительской. Он уже любил отца любовью Писаний. Там говорится, нельзя перебивать отца. Помните, да, историю Махараджи Яяти? Когда Махарадж Яяти попросил детей отдать половую потенцию, и они отказались, и он их проклял, потому что они против Кришны пошли, отказав отцу. Улавливаете? И только два сына Яду сказал, пап, ты можешь, конечно, забрать у меня половую потенцию, но я дал обет перед Богом, что вся половая потенция моя будет растрачена на трансцендентальную деятельность. И отец подумал, и он сказал отцу, ты же меня учил сам так действовать. И отец подумал и сказал, да, поскольку я знаю, что ты преданный, чистый преданный, он сказал, я вижу, как ты предался. Ладно. И в его роде появился Кришна, Яду, его сына Махараджа Яду. Абходжа, он сказал, отец, даже вопросов нету, забирай, бери, отец. А вот три сына, Турвасу, там вот эти все, кто там был у нас? Турвасу, Ану, и еще третий. А, ладно, не важно, суть не в этом. Он их проклял, и проклятие сработало. От них появилась греческая, итальянская культура, там вот эта турецкая. Описывается это в Шримад Бхагават. Античный мир, так называемый, получился. Античная. Против кого это анти? Античная культура. Ну, против той культуры, из которой их выкинули. Они противовес ей создали свою культуру. В противовес, в пику. В пику. Таким образом, эти отношения с отцом, с матерью, нужно узнать в Писаниях, как к ним относиться. И люди говорят, вот я неудачник, бизнесом занимаюсь, ничего не получается. Тут у нас гороскопы, кто-то все пишет. Знаете, такой смех. Потому что человек, который хоть чуть-чуть познал астрологию, чуть-чуть. Первое наставление астрологии, что в гороскопе любого человека самые две главные планеты – Солнце и Луна. Солнце – это поклонение Отцу, а Луна – это поклонение Матери. Как только человек изменит свое отношение к отцу с матерью, его гороскоп сразу кардинально начинает меняться. И чем он больше и искренне выражает почтение и славу, прославляет своих родителей, и не так выдумывает, а на самом деле увидел эту славу, все меняется в его гороскопе. Это один из способов изменить карму свою. кем бы, говорится, даже мать подобная проститутке. И даже если ваш отец низший среди низших. То есть Нарадхама. Нарадхама. Знаете, да? Низший среди низших. Даже если ваш отец самый низший, а мать ваша проститутка, если вы постигнете их славу все равно, то ваш гороскоп полностью изменится. Как вы думаете, если кто-то астрологией занимается, что он должен был сам в первую очередь сделать? С бумажкой здесь бегать и вам давать наставления? Как вам жить? А я вот знал, что ваши многие браки и все вот эти советы, это просто, я не знаю, мое мнение, что это сознательный вред вам принесли. Эти люди сознательно вредят, потому что охваченные завистью к тем, кто занимается астрологией, охваченные завистью к тому, чтобы заработать, охваченные завистью из-за того, что тех, кого уважают и почитают, люди гоняются за жареными темами информации, хотят себя выдать за астрологов, за брахманов. И поскольку они этим движимы, они все, что рассчитывают и дают вам какие-то наставления, они вас убивают. Они причиняют вам жестокое зло. Потому что человек, который мотивирует такими вещами, кроме зла ничего не приносит ни себе, ни обществу. И поэтому все те браки, все те советы, которые они отдают, это только принесет вам вред. И я думал, что многие уже начинают убеждаться в этом потихоньку. Все, что вы сделали по глупости. Движимые чувствами, а не движимые никакой не наукой. И поэтому в шастрах говорится, Кришна избрал Арджуну только по одной причине. Что Арджуна не испытывал никаких таких отвратительных качеств. Арджуна не был тщеславным. Арджуна не был властолюбцем. Арджуна не был алчущим. Арджуна был прямым и открытым человеком. Арджуна был очень сильной личностью. Он был лишен дипломатии, лицемерия. Он был прямолинейен. Арджуна был храбр, потому что у него всегда были высокие идеи. И в шастре говорится, вот наставление такого человека, или даже если такой человек вас убьет, вы получите только благо. Потому что он руководствуется в своих поступках высочайшими идеями. И он вас никогда не убил бы из-за каких-то своих личных обид или в драке за власть, за славу, за почести или еще за что-то, за богатство. И поэтому Кришна избрал Арджуну. Убить кого? Кауравов. Потому что такая личность, руководствуясь только божественным интересом, а не собственными, убивая, могла дать тем, кого убивает, что? Более лучшее положение. Более лучшее положение. И поэтому Кришна сказал, симпатия, антипатия, камень на пути к духовному продвижению и к процессу самоосознания. Как же сменить? И здесь говорится тапасия. Как вы думаете, это аскеза познать славу отца с матерью? Аскезой. А аскеза еще является к ним внимание оказывать. Должное, то, которое описывается в шастрах. Предоставлять им стул, еду. Никогда не говорить с ними вызывающе. Никогда их ничему не поучать. Всегда с ними соглашаться. Соглашаться, но вы можете не совсем многое делать. Но вы никогда не должны их учить уму-разуму. Всегда вы должны создать полное ощущение превосходства над собой. Это почтение. Это тапасия. Человек, следующая тапасия есть. Человек должен вставать рано утром. Почему? Это уже дело энергии. Брахма Мухурта, говорится, самая чистая энергия. Потому что она не засорена менталитетом других людей. Потому что в этот момент люди все спят. И он не связан с ночью, он связан с ранней зарей. Называется Уса, богиня Уса. То есть предрассветное время. Предрассветное время. И это возникало от влияния звезды, которая называется Шветадвипа. А что такое Шветадвипа? Что это за звезда? Прабхупада говорит, на севере Вселенной находится звезда, которую все называют полярной. Шветадвипа. Духовная планета в материальном мире. И она восходит именно в Брахма-Мухурту. И это влияние самое благоприятное для отправления поклонения Верховной Личности Бога и любой ритуальной деятельности, связанной с религией. Любой. Кто рано встает, поэтому говорили тому, Бог подает, да. не хотите. И потом думаете, что-то все пацаны там, у них кайфово, а у меня не кайфово. Да ради Бога. Ради Бога, думайте что угодно. Если вы не знаете, что такое тапасия, и думаете, что это просто какой-то дребедень какая-то, что надо приходить на приветствие божеств и каждый раз показываться не президенту храма и не матаджам, а показываться божеству в храме. Что я здесь, я пришел тебя приветствовать. Коснуться огня, посмотреть на божество, очистить глаза. Слух через слушание Шримад Бхагаватам и Киртану, речь, нюхать цветок. Все это тут же влияет на наши пять чувств. И тут же наши кармендрия и гьянмендрия занимаются. Человек полностью подготовлен, чтобы в сознании Бога провести работу, семейную жизнь, что-то угодно. И вечером книга мертвых. Что за книга мертвых вечером? Первая, Бхагавадгита, это война. И вторая книга, которую на ночь читают, это Шримад Бхагаватам, 10-я песня, книга мертвых. Источник вечного наслаждения. И как в буддизме описывается книга мертвых, человек проходит, разные демоны там появляются, и не надо бояться, и надо дальше идти. Точно так же в источнике вечного наслаждения описывается 20 с лишним демонов, которых нужно преодолеть, пройти на основе предания Кришне. И человеку перед сном тренируется, как умереть. Каждый день он вспоминает либо на память, либо берет, читает, и каждый день он засыпает в сознании Кришны, учится. Когда я начну умирать, будет то же самое. Как будто вы засыпаете. Силы уходят. Боль какая-то может быть в этом. И как научиться вот переключаться? И как засыпать в сознании Кришны? Тогда вы научитесь, как умирать в сознании Кришны. Это не какой-то блеф или какая-то шутка детская. Рупада именно об этом говорит. Что на ночь, перед сном, надо сконцентрировать свой ум на процессе умирания в сознании Кришны. Вечером, что это война. Потому что вечером тянет на всякую ерунду. И поэтому Бхагавадгиту читают. Днем лилы Кришны читают, Шримад Бхагаватам, как сохранять сознание. Утром встают, потому что хотят получить влияние самой чистой возможности связаться в самом чистом. Но валит сон. Сон валит. А что такое сон? Невежество. Правильно. Вот оно. Вот насколько вам хочется спать, настолько вы невежественны. Или настолько вы неправильно следуете режиму еды, сна, отдыха и работы. Поэтому называется режим. Поэтому и человек не может понять, что же с ним происходит, почему он так неудачлив. Потому что он все делает для президента и для матаджи. А матаджи все делают для авторитета и для прабхов. Это гуна страсти. Но если вы начнете действовать ради этой цели, чтобы очиститься, освободиться от страха, зависти, алчности, похоти, властолюбия, тщеславия. Поймите, вы никогда не приблизитесь к Кришне, если вы хотите здесь стать самым главным. И Прабхупада описывает, в первую очередь нужно избавиться от гордости и приобрести смирение. Что такое смирение? Прабхупада прямо в Бхагавадгите объясняет. Это делать все самым лучшим образом и очень много отдавать все силы, без желания получить за это славу и власть. Это первое, что вас сразу начнет продвигать к Богу. Если вы за то, что вы делаете очень много, не хотите, чтобы вас за это отмечали, прославляли, много делаете, но не хотите за это никакой славы и власти, это сразу человека начинает продвигать. И Кришна поэтому говорит, что мой преданный, поняв просто разумом, что вот так я могу быть им доволен, если он очень много делает, но не хочет власти над другими за это и не хочет славы от других, кроме как я могу ему дать власть и я могу ему дать славу, но другую. В чем же его слава? Он будет понимать то, чего другие что не понимают. И когда он будет раскрывать это понимание, люди будут вдохновляться. Он сумеет людей вдохновлять на служение мне. А тот, кто вдохновляет, у него автоматически истинная слава и истинная власть. Даже без всяких бумажек и печатей, без всяких назначений и всего. Потому что этот человек способен нас вдохновлять, давать нам понимание и так далее. И Кришна говорит, тому, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря этому пониманию человек приобретает знания. Приобретя знания, он успешно переправляется через океан мирского бытия. Я даю ему разум прекрасный, даю прекрасную память, я даю ему прекрасную речь и прекрасные шакти, суа-крипа-шакти. Он становится привлекательным для всех. Одни будут его обожать, другие его будут ненавидеть. Но никто не оставит его без интереса, потому что он слишком будет привлекателен. И самое важное, он будет способен влиять на людей. Чем? Вот этой энергией, суа-крипа-шакти. Бхакти-шакти, от него будет исходить энергия преданного служения. Одни будут его за это бояться, а другие именно только от него могут вдохновиться. И больше ни от чего. И поэтому ему не нужна ни власть, ни слава, ни деньги, ничего. Потому что люди для того, чтобы вдохновиться на что-то и что-то изменить в своей жизни, будут стремиться к этому человеку. Без всяких должностей, без ничего. Без бумажек разных. Без каких-то назначений и так далее. В духовном обществе, на самом деле, так должно быть. Никто не мог Иисуса Христа назначить Иисусом Христом здесь. Никто. Никто Будду не мог написать. Все слушайтесь Будду, что он не говорит, закон. Вы можете представить, что вам бумага пришла, GBC вам написала, слушайтесь Будду. Или пришел Папа Римский, написал, слушайтесь Иисуса Христа. Нет. Они обладали непререкаемой властью, непререкаемой славой, авторитетом, и люди жизнь готовы были отдать. Это естественное положение. И люди бежали, наслушавшись этих историй, они радостно бежали увидеть этих людей. Послушать их приходили. Послушать, вдохновиться, каждый потому что страдал. Каждый страдал от хипхуты, от хиатмы, от хидайвы. И когда такой человек появлялся в обществе, люди прекращали даже страдать, его видя. Люди вдохновлялись, когда слушали его речи, задумывались о жизни, и жизнь людей менялась. И для этого ему не надо было никакой власти, никакой славы, ни погонов, ничего. Человек был носителем культуры. И культура без такого, таким образом, культура – это конкретная личность, которая эту культуру сама что культивирует и несет. И вот почему защита браманов была. Потому что сама культура без человека такого носителя никогда не будет действовать. Всегда нужен такой человек. И в шастрах поэтому говорится, что человек должен осознать эти вещи, действовать. А чтобы получить это шакти и вот на самом деле предаться, человек должен отказаться, стать смиренным. И смиренным не так, ничего не делать, потому что ни к чему не стремлюсь. Если вы хотите на самом деле увидеть Бога, продвинуться, вам нужно отказаться от желания славы и власти. Вам нужно будет отказаться от зависти и трусости. Что значит отказаться? Вам нужно будет изучать Писание. Всего это вторая песня Бхагаватам об этом рассказывает. Вторая. А здесь люди все книги прочитали. Кто астрологом становится, кто аюрведическим доктором. А в шастрах описано. Такими вещами занимаются только преданные самого низшего уровня. Астрологией они занимаются и аюрведами. И Прабхупада говорит, и как правило, они всегда соскальзывают с пути преданного служения. То есть это уже правило, что те, кто занимаются аюрведами и астрологией, соскальзывают с пути преданного служения. Либо уходят вообще, либо они не ради преданности все это делают, а ради дешевой власти, популярности в глазах глупой и неискушенной публики. И не более. Чтобы обогатиться, получить славу дешевую, власть, и люди их начинают прославлять. А Прабхупада говорит, те, кто следует садхане, правильно питаются, знают режим, поют на киртане, танцуют, получают полностью благо всей практики аюрведы. Те, кто правильно следует разным правилам, предписаниям своего сознания, то есть отказывается от жадности, отказывается от тщеславия, властолюбия, зависти, руководствуется более высокими принципами, выходит из-под влияния астрологии. Что тут же так же и с аюрведами смыкается. Итак, человек телом правильно следующий питанию, режиму еды, сна, отдыха и работы, а своим разумом избавляющийся от зависти, страха, жадности, стремления к славе и почестям, освобождается от последствий своих греховных поступков. И все это делает в рамках того, как об этом говорит Кришна, что нужно делать. Вот что такое сознание Кришны. И тогда человек начинает прогрессировать, продвигаться. И тогда у нас есть куча вопросов. А почему мы не продвигаемся, а вот он продвигается? Почему? Потому что он от этого отказывается. Ему плевать, что о нем подумают. Он делает много, хорошо, и он умеет вдохновить. Почему? Потому что человек отказывается от многих вещей. Там, где есть эта грязь, туда такой шакти не войдет просто. И тогда нужно заниматься политикой, дипломатией, держаться за кресло, держаться за стул, подхалимничать, лицемерить, лгать. Но если вы становитесь правильно действующим, то вам этого не нужно. Вам не нужно в коттедже совокупляться с какой-нибудь женщиной. Не надо будет. Вы от многого отойдете. А если у вас это есть, то вы не будете так панически бояться, кто что скажет и кто что подумает. Потому что вы боитесь, что вас перестанут уважать. А надо бояться не то, что вас будут уважать. Вы делаете такие гадости, а вас уважают. Надо бояться, что вы их делаете, а не то, что о них узнали. Надо вот чего бояться. А чтобы этого не делать, человек должен, несомненно, начать жить высокими идеями. А высокие идеи – это что такое? Это понять хотя бы, Кришна говорит, что рождаться, стареть, болеть и умирать – есть зло. А от чего живое существо стареет, болеет, умирает? От того, что оно трусливо, завистливо и гордое. А все остальное – это между ними. Все остальные. Любое другое качество – производное зависти. Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что если у вас есть зависть, то есть все остальные негативные качества. Их даже не надо перечислять. А если у вас есть страх, то у вас, несомненно, есть и зависть. Таким образом, говорится, «Аям шукам варджитаха» – человека нужно избавить. Цель вет – и всей практике избавить человека от страха и сомнений, которые возникают из зависти. А зависть – из желания себя все время с кем-то сравнивать. И я вам начал рассказывать историю, как пришел этот человек, самурай. Это дальше я. Это так. Комментарий, теперь продолжается история. И вот сказал ему, давай я тебе расскажу, что происходит с тобой, почему ты все время конфликтуешь. И он сказал, почему? Подвел его к окну, открыл окно и сказал, что ты видишь? И он сказал, я вижу прекрасный лотос. Он сказал, насколько он прекрасен? Самурай сказал, обалденно, просто потрясающе. Он сказал, а что вот это? И он указал на сакуру, это вишня, и она цвела. Он сказал, а это сакура, она прекрасна. Он говорит, потрясающе. И он говорит, как ты думаешь, лотос думает, почему я не сакура? А сакура думает, почему я не лотос? Ты посмотри, лотос не сакура, и он прекрасен. А сакура не лотос, и она прекрасна. И у них никогда не возникает вопроса к друг другу. Почему ты лотос, а я сакура? Они прекрасны и мирно, и прекрасно дополняют друг друга и делают мир прекрасным и наполненным любовью. И этот самурай, когда подумал, он снял меч и стал священником. Он понял, что пока он завидует и все время думает, а у того князя вот это, а у того пацана вот то-то, а вот то, он никогда не сможет понять себя, свою-то природу, кто он такой-то. И он стал священником. То есть стал монахом. И достиг очень высоких результатов, поскольку прекратил завидовать. Будучи военным, он прекратил бояться. А став священником, перестал завидовать. Поэтому пока человек трус, он не будет соблюдать садхану, он не будет подчиняться отцу с матерью, он не будет рано вставать, он не будет ничего делать, потому что так формируется характер. И поэтому называется хара. Харакири, хорошо, характер. Это все энергия хара. Хара, гол. Знаете, да, такой есть? Хара. Означает, или хара называют. Черный. Это Кришна. Одно из имен Кришны. Его энергии. И Прабхупада говорит, но когда оно входит, это слово хара, это энергия Шримати Радхарани, направленная на Кришну. Как только она входит в сочетание с именем Кришна, хара превращается в харе. Вот и все. Таким образом, человек, который формирует свой характер, должен следовать разным правилам, предписаниям. И они называются тапа-тапа, тапасия. Тапаси. Что же такое тапаси? Где вы переступаете ради чего-то большого через свое мелкое и ничтожное. Для того, чтобы сформировать большое, нужно очень внимательно слушать. Слушать, нужно наслушаться на... и нужно, несомненно, общаться с людьми, которые преследуют большую цель. Если вы будете общаться с коммерсантами, никогда вы не продвинетесь. Если вы будете общаться со всякими людьми, никогда. Надо общаться только... Почему называется садху-санга? Кто такой садху? Это тот, кто преследует самую высокую цель. Даже если он к ней еще не подошел, но он ее преследует, общение с этим человеком самое лучшее, что есть в мире. А если вы будете общаться вот здесь, которые бизнесмены все вот эти, что-то хотят они тут открыть новое кафе, новые квартиры обделать, там то все обделать. Они их обделают так, что мама родная не узнает. И до тех пор, пока вы будете слушать проповедь коммерсантов, ничего у вас в Улан-Удэ не будет. Ничего. Пока вы будете слушать лекции тех, кто хочет разбогатеть, получить власть, славу, почести, ничего не будет в вашем Улан-Удэ. Никогда. Вы всегда будете вот такими. Все время будете ждать, когда какой-то Иисус Христос приедет и что-то сделает. Когда там на наш киртан приедут какие-то люди. Потому что носителем такой энергии может быть только такой человек, который в жизни преследует самую высокую цель и готов переступить через все меркантильные вещи. Все. Это однозначно. Но если вы будете здесь думать, вот он сексом не занимается, вот он мясо не ест уже столько лет, вот. Но вы заметили, что толку от этого тоже нету? Заметил? Почему? Почему человек, следуя так строго регулирующим принципам свободы, не становится носителем? Почему? Потому что человек думает, что в этом суть. Человек думает, что в этом суть. Но сути в этом нет. Человек может следовать строго всем правилам предписания, но только из чувства страха перед кармой. Это называется пхая. Страх. Поэтому очень многие аскеты следуют всему из-за страха. И Кришна говорит, в страхе передо мной дует ветер, в страхе передо мной светит солнце, в страхе передо мной океан не выходит из берегов. Это называется самый низший уровень преданности. Называется пхая. Страх. Поклоняться чему-то и следовать из страха за реакцией. А в шастрах говорится, преданный не боится реакции. Преданный боится, что Кришна не будет им доволен. Потому что Кришна трусов не очень-то любит. Помните, когда такой Рукми был? Помните, да? И Кришна, когда Рукмини украл, за ним Рукми погнался. И Рукми, ему стали они сражаться. И когда он увидел, что Кришна его превосходит в боевом искусстве, он испугался, трусом оказался. И Кришна ему мечом отсек усы. Все. Зачем ты лезешь? Он ему сказал. Ты что, на публику, что ли, за нами погнался? То есть он, чтобы там публика о нем думала, что он такой смелый, погнался за Кришной. Когда стал драться-то, Кришна его, так сказать, и он сразу, он же поступил неблагородно, испугался. Стал. И Кришна ему просто взял. Так вот, в шастрах говорится, что пока до тех пор, пока человек не будет преследовать самую высокую цель, он будет всегда всего бояться. Всегда. и будет такой угодливый, такой... Почему? Потому что он ни с кем не хочет портить отношения. И он будет считать благородных людей дураками. Всегда. Он будет считать, такие простофили, дураки, такие некультурные или какие-то еще. Таких очень много людей, которые думают, что человек, который прямой, который прямо действует и все остальное, только себе один геморрой наживает. Вы даже не представляете, насколько Бог доволен таким человеком. Вы даже не представляете, если он, конечно, делает это ради Кришны. Чтобы Кришна был доволен. Кришна доволен только таким преданным. И он говорит, Кришна, в радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесчестии, в богатстве и в нищете. Такой преданный очень дорог мне. Потому что он всегда вдохновлен, он всегда энтузиастичен, и он очень смиренен. Он столько много делает и не хочет себе ни власти, ни почести. А здесь люди иногда ничего не делают, потому что не хотят славы и почести. И поэтому ничего что не делают. Или Кришна не дает им разум, а они говорят, ну Кришна не дает. У всех такая карма, у всех генетика такая, у всех вот варна, ашрам. Запомните, что в Бхагаватам описывается, каждая варна и ашрам соответствует глубине веры в верховную личность Бога. И чем вы глубже предаетесь, тем от вас будет всегда больше исходить эффектов. Это факт. Прупада предался, и эффект потрясающий. Предавались личности, у них были разные наставления, разные указания. И если нужно было это сделать, то они со своего высокого уровня спускались на более... сразу делали. Но если вы на этом, вас поставили сюда, вам будет достаточно сложно, если вы не на своем месте. Что такое свое место? Своя варна и свой ашрам. И история крокодила, который укусил за ногу Гаджендру. Восьмая. 8.1, да. Прупада говорит на примере слона Гаджендры и крокодила. Он говорит, так и человек, если он занял не свое положение, то чем больше он будет сопротивляться, тем он будет больше ослабевать. Как слон самое сильное животное на суше, так и крокодил самое сильное животное в воде. И поэтому Ганга, вот знаете, есть такое Мурти Ганги, и она плывет на ком ездит, Ганга, на крокодиле. Крокодил самое сильное животное в воде. Это олицетворение силы воды. А слон олицетворение силы земли. И вот слон Гаджендра попал куда? В воду. Его схватил крокодил. И там говорится, все слоны стали помогать Гаджендре. Все до одного слоны. И только ослабли. А один крокодил, ему никто не помогал. Чем сильнее с ним боролись, поскольку он был в своей среде, в воде, он становился с каждым разом все сильнее и сильнее. И был уже близок к победе. Но тогда Гаджендра взмолился верховной личности Бога Кришны. И взмолился, для него эта молитва была вопросом жизни и смерти. Видите, что такое вандана? Молитва. Когда для вас это вопрос жизни и смерти. Когда вы живете только для того, чтобы служить Кришне. А если не служить Кришне, то для вас больше другой жизни уже нету. Тогда от вас исходит вандана. Тогда у вас такие лекции, что плевать вам, какую бумажку вам напишут. Плевать вам, кто что скажет. Но вам не плевать, если вы не будете служить. А для того, чтобы служить, никакие погоны не нужны. Никакие атрибуты не нужны, чтобы быть слугой. Иногда господин дает какой-то атрибут, ну и человек хранит. Но его основная задача – быть слугой. И многие учат быть астрологами, аюрведическими врачами, быть там санкиртанщиками, футфулайфщиками, президентами. Я всегда учил себя, учу вас и учил всех, как стать слугами. Потому что я всегда понимал и понимаю. Каким бы ни был санкиртанщиком человек, он может быть не просто безобразным, вообще никаким слугой. Каким бы президентом он ни был, каким там тем аскезы какие не совершал. Важно быть слугой. Даже при наличии недостатков разных, можно стать отличным слугой. И это путь к Кришне. А люди хотят стать отличными аскетами, подвижниками, аюрведическими врачами, директорами кафе, директорами Food for Life, кем угодно. Но если этот человек не слуга, все это бесполезно. Слишком долго придется ему страдать. Там он обрастет всякими грамотами, письмами благодарственными, всякими этими цифрами, 2000 порций, 3000 порций. Он будет гордиться, желать к себе почтения. Меня здесь никто не уважает. Я столько сделала или столько сделал, меня никто не уважает, со мной никто не хочет сотрудничать. Да успокойтесь. Делайте всегда очень много и не стремитесь к славе и к власти. Делайте много, всю жизнь туда направьте. Но никогда не стремитесь к этому. И Кришна вам за это даст понимание. Кого? Не окружающих. Себя. Вы начнете понимать, что хочет Кришна. Почему он многим людям, которые много делают, не дает ничего? Почему он отбирает? Только он приобрел, отбирает. Потому что человек делает это незаконно. И один гуру сказал ученикам, давно в прошлом, в далеком прошлом, в служении Богу не стремитесь к деньгам, и они сами придут к вам. В служении к Богу не стремитесь к женщинам, и самая красивая женщина придет вам служить сама. И никогда не служите Богу ради славы, и слава вас покроет. И один человек услышал это, соскочил и стал кричать, я вам говорю, он врет, я его ученик. Я 20 лет так делал. 20 лет я так делал, как он учит вас. Не верьте ему. Он говорил, что не служите. И я беден, как был беден, так и остался. Он говорит, что самая красивая женщина придет к вам служить. И он говорит, меня даже уродина не полюбила. И он сказал, что будет слава. Да меня только критикуют, везде выпинывают. Не верьте ему, он врет. Гуру заулыбался и сказал, вот я еще раз вам поэтому и хочу сказать. В служении Богу никогда, как он, не стремитесь к деньгам, к женщинам и к славе. Никогда не будет. Но если вы будете служить Богу не ради этого, а ради того, чтобы он был вами доволен, все это само придет так, что вы даже и... И он рассказал им историю Брахмана Судамы, рассказал Кардамы Муни, Брахман Судама стал богат. Кардама Муни получил самую прекрасную тетку во служение. А слава Бали Махараджа покрыла все три мира. Хари Кришна. О безграничный Брахма, знай же, что это я велел тебе совершать аскезы, когда ты пребывал в замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг. Подобная аскеза – мое сердце и душа, и потому она не отлично от меня. Вопросы есть, вопросов нет. Нет, да? Ну, давай. Давай, что, как? Как дружить, ну? Как сотрудничать, ну? Давай. Снизу вверх. Можно снизу вверх, можно сбоку, всяко разное. Хочешь анекдот расскажу, снизу вверх или сверху вниз? Неважно, ты думай сама. Кришна тебе даст же понимание? Я же не могу тебе дать понимание, я не Кришна. Я так прохожий. Слушай, я говорю, анекдот расскажу. Не надо ничего сравнивать. Ты вообще забудь, что я тут рассказывал. Да и все. Можно астрологию. Начерти ей. Бумажку рассчитай, и все будет честно. Поручик Уржевскому говорит один. Поручик, вы же любите там перед женщинами блеснуть. Хотите, я вам один каламбур дам. Пойдете на бал, и там как врежете, все будут хохотать, вас опять все полюбят. Он говорит, да-да-да, хочу, он так собирал тоже лекции. И ему сказал человек, скажите, поручик, чем отличается херувим от парикмахера? Ржевский сказал, ну один ангел, а другой цирюльник. Он говорит, нет, у одного хер спереди, а у другого хер сзади. Вот это, херувим, а тот парикмахер. И поручик Ржевский заржал, думает, о, теткам сейчас как врежу. О. Пришел на бал, там тетки собрались, он, ну давайте, поручик, что-нибудь ляпните. Он говорит, ну я-то сейчас И он такой вспоминать стал и говорит: вы знаете, чем отличается ангел от цирюльника? Ну, ангел это ангел, а цирюльник. Он сказал: точно я не помню, но у кого-то хер сбоку. Поэтому ты говоришь сверху вниз, там сбоку вниз, вправо-влево. Зависть это зависть. Что ты не знаешь, что такое зависть, что ли? Спрашиваешь меня. Люди, сейчас спроси, что такое трусость. Что такое тупость? А что такое тупость? Ну, зависть. Все же знают, что такое зависть. Ты что, не знаешь, что такое зависть? Сверху вниз, снизу вверх. Она со всех сторон зависть. Царь сидел и завидовал тому, кто ест яблоко. И не болеет. И вот он сверху завидовал вниз, рыбаку. А сапожник видел, когда царь ел виноград, там с тетеньками выходил, и тоже завидовал снизу вверх. Ну какая разница, куда вы завидите? Туда или сюда? Что-то. Все равно хер у кого-то сбоку. Пойми просто это и все. Зависть. И пока зависть есть, все, человек всегда недоволен, всегда не удовлетворен. Всегда ему мало, мало все. Мало и мало все. Теперь поняла? Поэтому Нарада Муни сказал Друве, когда Друва-то залазил там на колени, он сказал: я тебе даю, чтобы ты был успешен в духовной жизни, запомни, дружи с равными, служи старшим и сострадай младшим. Вот тебе сверху вниз, снизу вверх, шире вглубь, как угодно. Дружи. А если вы соперничаете, то тогда что происходит? Вы враги. Соперник всегда радуется неуспехам. Поэтому с равными не надо соперничать, надо с ними дружить. Старшим нужно, а старший, кто вам равен, и кто, это означает, вы равны в своих целях. А кто-то в целях больше преуспел, более мотивация чистая, значит, им надо служить. А мы тут служим, кто-то старший, у нас кто-то старший, там, столько лет. Ну, какая разница, сколько? Дурачком можно быть, знаете, всю жизнь. Очень многое с ног на голову поставлено. Вместо того, чтобы создать высокие цели, создаются техники, как больше распространять книги, как больше там то делать, как больше. Но нужно сначала сформировать ценности, восстановить утраченные ценности в обществе. Когда есть эти ценности, тогда человек, эти ценности, они сами отрегулируют всю вашу жизнь. Это как самурай или военный человек. Ему говорили: надо сейчас пойти на войну и умереть. А у него тоже была жена, дети, он шел на войну и умирал. А ему говорят: да у тебя же зарплата маленькая. Он говорит: так я же служу. Я же служу Отечеству. Как я могу? Если вы такой человек, да какая разница, сколько у вас недостатков? Бог маме доволен. Потому что вы готовы рискнуть всем, чтобы исполнить его указания. И тогда он вам прощает все. Видя, что вы ради него готовы на все. А если вы не можете даже по утрам каждый день приходить ему показываться на глаза в форме божеств. И говорится, первый могущественный процесс. Ежедневная Муртая Шрадханая Сева, Рупа Госвами говорит, показываться Богу на глаза. Если есть храм, обязательно в храм. Если нет уж такой возможности, что-то у вас дома там. И в то время, в которое он хочет вас видеть. Не в которое вы его хотите видеть. Ну как, ты был в храме? Да был. Видал я вашего Бога. И где вы его видали? Ну как, там, где и все. Нет, вы приходите тогда, когда он хочет вас видеть. Приветствие божеств называется. В Брахма-Мухурту он хочет видеть своих близких друзей. А на приветствии божеств там такие, ну, друзья другого уровня. Ловите, да? И вы показываете: мы твои друзья, Кришна, вот мы здесь. У нас там семьи, то, все. А самые близкие, они его утром: Кришна, вставай! Юля! Тогда вы будете прогрессировать, когда для вас это не будет просто статуэтки, а на самом деле что-то вы хотите сделать. Будете делать много и не будете ждать, что вас сделают этим секретарем или этим председателем. Важно, птица будешь. Председатель. Начальник по-цыгански. Чего толку-то? Вы опять. Вы ничего не сможете сделать, но у вас все будут обязаны слушаться. Ну зачем вам? Или будете строго, так сказать, вегетарианцем, ничего не выпили, ничего не съели, и от вас толку тоже никакого. У вас как бы энергия разгоняющая. Знаете, вот есть такое в физике. Вращение. Одно вращение выталкивает, а если его...